Глава 6. Убийцы. Вот ведь богатство и бедность языка. Скрип. Вот скрипит снег, а вот скрип упряжи. А вот это уже свою лепту вносит скрип дерева. Все скрипит, но все на свои лады. И у каждого своя природа, свой характер. А вон Бедрич потянулся. Тоже, видать, скрип своих косточек услышал не иначе. Ну да, оно и понятно. Вторые сутки уж на исходе, как в пути. Ну вон он, Форт Опань, на взгорочке приютился. Рядом с ним небольшой поселок, который обещает приют и отдых. Над поселком стелется дым, это из-за низкого атмосферного давления. В такую погоду на рыбалку лучше не ходить, напрасно потерянное время. Если тебе достаточно просто посидеть и попялиться на поплавок или водную гладь, тогда оно, конечно, без разницы. Но если ты заточен на результат... Словом, повесь дома на стену барометр, тогда больше шансов, что не будешь кататься вхолостую. Да, рыбалка – это хорошо, но не ко времени. Сейчас бы добраться до гостиницы и принять на грудь для согрева, а потом завалиться в теплую и чистую постель. Можно бы и в баньку, но вряд ли они ее в это время будут топить. Если бы субботы или постояльцы баловали частыми наездами, то тогда, скорее всего, и банька была бы наготове. А так? Пока то да сё, пока сдадут тела, пока ответят на вопросы. Как придут в гостиницу, так останется только рухнуть на койку и спать. Нет, если закажут, то её вполне истопят. А чего не истопить, если за это отдельную плату берут? Но тут как минимум пара часов нужна, чтобы банька хоть как-то протопилась. И кто столько будет ждать? Да они уже третий сон видеть будут. Хм. А ведь можно и иначе. Бедрич, правь через поселок. Оно надо, сани полные мертвяков через поселок гнать. Зимы здесь были очень даже снежными, так что санями никого не удивишь. Опять же, в ночь после происшествия навалило того снега изрядно. Не в повозке же везти трупы. Кстати... Убитые под парусиной сейчас лежат, в чем мать родила. Нет, это не Сергей постарался и не Алексей. Тот так и спал, когда Варакин и старший Кавка выезжали с хутора. Обобрали погибших до нитки хозяйственные хуторяне. Сергей хотел было возмутиться, но потом отмахнулся. А кто он, собственно, такой, чтобы судить их? Ладно бы с достатком у тех было все в порядке. Так ведь нет этого... Вот и решили, что нечего добрым вещам в землю ложиться, если еще могут сослужить службу. И потом, как оружие, так трофей, а как одежда, так и нос воротить? Нет уж. Сказал А, говори и Б. Сергей не хотел так торопиться и направляться в Опань. Оно ведь и дорога не такая уж безопасная. Но, с другой стороны, местные вроде говорили, что пинки откачевывают к зимним стоянкам и в набеги не ходят. Так что отсюда опасности будто бы никакой, разве только путешествие по заснеженной равнине – то еще удовольствие. Но тут свое слово сказала Даска. Мало ли кто и как прознает о случившемся. Если сообщить обо всем вовремя, то неприятности сторонкой обойдут. Здесь Сергей мог с ней согласиться. Мало что он сам был из забытого богом медвежьего угла, но и там с законом старались в трение не вступать. Есть вариант не наживать неприятности. Лучше уж так, чем потом с досадой качать головой. Вот сдадут трупы, обскажут, что и как было. Комендант проведет дознание, и можно жить дальше спокойно, не оглядываясь. Опять же, Сергею и Алексею нужно подумать о легализации своего положения. Здесь, на границе, добрые отношения с комендантом будут немалым подспорьем в решении этого вопроса. Иными словами, он просто выпишет им справку, при помощи которой в ближайшем городе можно будет оформить паспорта. Да, с мертвяками через поселок все же лишнее это. Стоп. А зачем соваться туда с санями? Пусть себе Бедрич правит к форту, а Сергей завернет к гостинице. Тут уж не открытая степь, жилье человеческое рядом, а потому опасности никакой, так что можно и одного его оставить. Бедрич, ты правь к форту, а я пока к гостинице метнусь. Кафка был готов провести еще одну ночь в парусиновой палатке, но подобное никак не входило в планы Сергея. Поэтому он заверил, что расходы по их проживанию берет на себя и возражений не потерпит. «Чего ты в гостиницу собрался? Боишься, мест не будет?» «Очень смешно. Пока мы будем с комендантом бодаться, хозяин успеет баньку истопить. Как, не откажешься от баньки?» «Шутишь. Во, и я о том же». «Сергей!» – вдруг окликнул Бедрич, уже собиравшегося пришпорить коня Варакина. «Чего?» «Ты это... повиниться я хотел». «Ну да. Кафка уж вторые сутки сам не свой, а вернее третьи. Природа такого поведения Сергею прекрасно понятна. Мается мужик. Стыд его съедает. А это дело такое... Если человеку стыдно за поступки или мысли свои, даже если никто о них ни сном, ни духом, это лежит тяжким грузом на душе. Тут, конечно, все зависит от того, что это за человек. Если погонь какая бессовестная, то тому как с гуся вода. А если человек нормальный? А вот повинишься, и сразу на душе легче, даже если тебя не простят. Даже если до того и не знали вовсе ничего». Тут ведь главное не отношение других, хотя и это немаловажно, но главное – это ты сам. «А стоит ли, Бедрич?» «Стоит, Сереж. Я ведь нехорошо про тебя и Алексея подумал. Вы... А я... Завидно мне стало. Бог с ним, с оружием, но деньги, лошади, упряжь. Простил бы ты меня». «А не за что мне тебя прощать, Бедрич». «Думал-думал, да ничего не сделал, и мало того, сам же сейчас и винишься в том, от чего вреда мне никакого не было. Ерунда это все, Бедрич. А что до денег? Кронами я тебя не одарю, но помогу наукой». «Как это?» «А так, вот вернемся, отправишь с нами в лес Радоса. У парня с головой порядок, опять же, жениться надумал. Научу я его соболя бить. В таких местах подспорье большое будет». Кроме того, щенков от потомственных охотниц в достатке, так что преимущество перед другими получится. «А чего именно Радоса? Молод еще, лучше уж Олеша». «Старший твой Битюк, конечно, здоровый, да только стрелок худой. А при плохой стрельбе какой уж тут достаток? Беда одна. Тем более стрелять нужно будет из дятлича, у остальных уж больно калибр приличный, тушку разорвет. Ладно». «Давай правь прямиком на форт, а я чуть позже». «Хорошо». Заехать в гостиницу, сделать необходимый заказ, оплатить его вперед не составило большого труда и времени заняло совсем немного. Однако, когда Сергей въехал на территорию форта, Бедрич уж был там. И мало того, к нему вышел комендант форта, капитан Блажек. «Здравствуйте, господин капитан». Спрыгивая на землю, поздоровался Сергей. «Ты с ним?» «Да, господин капитан». Сергею этот «господин» поперек горла становится. Но что тут поделаешь, не величать же его товарищем. Эдак можно еще и поплатиться. Общество здесь очень даже сословное. Офицеры и вовсе отдельной кастой стоят. К военным в Рустинии, как и в ее колонии, отношение трепетное». «Ну и чего вы на ночь глядя приперли? И вообще, чего спешить было? Случилась бы оказия, тогда и...» Недовольно заметил капитан, усаживаясь за стол в своем кабинете. «Понять человека можно, он, видать, уж собирался расслабиться, а пришлось возвращаться в штаб». «А куда нам с ними?» – отозвался Сергей, так как Бедрич откровенно робел. «Не в гостиницу же такой груз везти». «Это если по факту смотреть». «Ничего так, капитан, не гоношистый. Как видно, уже успел пообтереться и понимал разницу между военными и гражданскими. Но скажите, какая такая надобность была тащиться сюда за 100 верст? Бедрич, у тебя дела в опане?» «Нет». «Ну и чего было рисковать сюда едучи?» «Так а как же? Доложить-то нужно. Опять же, по закону. По закону. По закону, так по закону. Ладно. Рассказывайте, как все было». «Рассказали, а что делать? Причем все без утайки. Да дело-то ясное. Какая-то банда решила пересидеть на хуторе в тепле и довольстве. В принципе, там можно было обосноваться и до весны, если их кто будет искать по-горячему. Кто знает, что у них было на уме, уж не Сергей это точно, а у мертвых не спросишь». В дверь постучали, и когда капитан разрешил, в кабинет вошел дюжий сержант. Вот ведь. Когда Сергей служил, то у них сержантами делали кого угодно, лишь бы забить штатную единицу. А вот у местных дело иное. Здесь сержант обязательно уважаемого возраста, тертый и битый жизнью, и обязательно приличных статей. Так, чтобы при случае и двоих сразу лбами стукнуть. Словом, настоящий помощник командира, способный как личный состав наставить на путь истинный, так и помочь добрым советам. «Что скажешь, Полин?» «По всему выходит, господин капитан, что хуторяне банду Васко Агилара накрыли». «Это те хвалийцев, что недавно в Бертаме правительственный банк взяли и о которых все телеграфы оборвали?» «Получается, что так». «Уверен?» «Так наколка на плече у этого Васко уж больно приметная. Его уж который год ловят, а он все куражится». «Хм, куражился», — поправился сержант. «Но ведь это же больше 600 верст от Бертама», — подойдя к карте, задумчиво произнес капитан. «С другой стороны, куш они взяли большой. Но все равно им бы прямая дорога в Новую Валенсию, а не на пингскую территорию». «На том направлении точно армию на уши поставили». Несмотря на присутствие посторонних, все же вставил свои 5 копеек сержант. «Так и есть, Полин. Опять же, тех тоже было 6. Вроде сходится». «Вроде так», — согласился старый служака. «Что же, могу вас обрадовать, господа хуторяне. За поимку или уничтожение этой банды обещана большая награда. Считай, что удачу за хвост поймали». «Да, а деньги-то при этих парнях были?» «Были», — ответил Сергей. «Ну а как иначе? Его трофеи, так что ж теперь, Бедричу говорить, что ли?» «И где они?» «Ну, частью на хуторе остались, а частью у меня с собой». «А какая сумма, не считали?» «Отчего же? 356 крон». «Сколько?» «356. Частью рустинской кроной, частью валийской», — уточнил Сергей, начиная осознавать, что что-то тут не так. «А больше ничего не было?» «Нет». Растерянно и в один голос произнесли Сергей и Бедрич. «Черт, кажется, не так все просто». «Это что же получается? Если банда взяла банк, да еще и государственный, значит, при них должна была быть большая сумма, но денег среди захваченных вещей не было. Скорее всего, они их где-то припрятали. Хотя зачем? Глупо же. Может, Бедрич?» «Ерунда. Сергей лично осматривал все трофеи. Хуторяне поначалу вообще не приближались, только Алексея забрали». «А может, Болотин?» «Интересно, и когда бы он успел, если его ранили?» «Нет, точно они на хутор приехали без своей добычи, но тогда...» «Господин капитан, а может, это и не та банда вовсе?» – предположил Сергей. «Может и так, да только сомнительно». «Так, дорогие мои, говорю один раз и повторять не буду. Банда взяла в Бертаме большой куш. 42 тысячи крон. Убиты 2 охранника банка, ранены 2 полицейских. За поимку или уничтожение банды назначена награда в 1000 крон. 500 за главаря и по 100 за каждого члена банды. За возвращение денег премия в 5% от суммы. Плюс вы взяли богатые трофеи». «Бедрич, это не тот случай, чтобы жадничать», — внимательно глядя в глаза Кавки, произнес капитан. «Вообще-то главное слово в уничтожении банды сказал именно Сергей, и капитану про то известно. «Ну кто такой Варакин?» «Батрак, вот и говорит комендант с хуторянином». «Деньги казенные, а государство не жалует тех, кто бросает руку на казну». «Хм. А ведь капитан, похоже, их уговаривает или пытается достучаться до мозгов. Что же, очень даже может быть». Эта Кавка пока еще не пообтерся, да с местными только начинает налаживать отношения, потому и слишком побаивается закона. Старожилы же, привыкнув в опасных краях полагаться все больше на свои силы, к законодательной власти относятся своеобразно. Есть таковая, ну и пусть ее, лишь бы их не касалось. Кавка вопросительно посмотрел на Сергея, но что тот мог ответить хуторянину? Только пожать плечами. Но не видел он денег среди трофеев. Может, перед тем, как выйти на хутор, бандиты все же припрятали свою добычу? Вот же напасть. Сразу по следам не прошли, а теперь и бесполезно. Ведь ночью снегопад был. До весны вообще ничего не найдешь. «Не было денег», – пожав плечами вместо Бедрича, ответил Сергей. «Точно не было». «Не было, господин капитан», – твердо заверил Сергей. «Лучше бы вам найти эти деньги и сдать. Не понимаете? Ладно, тогда слушайте дальше. Это граница. Здесь случается разное. Например, хуторяне могут решить, что ты, Кавка, должен поделиться с соседями и заявиться к тебе вооруженные до зубов. Могут появиться какие лихие и устроить налет с поджаренными пятками, вырванными ногтями и раздробленными пальцами. Это если не появится какой столичный дознаватель в сопровождении полицейских и с соответствующими полномочиями и не вынет из вас душу по-своему. И все это на вашу голову может обрушиться как по очереди, так и скопом». «И за что нам такое счастье?» – буркнул Бедрич, которому ситуация нравилась все меньше и меньше. «А ни за что». «Всем захочется получить денежки, которые вам достались от уничтоженной банды», – спокойно и даже с линцой произнес капитан. «Я не знаю, как вам доказать, что мы не врем. Не смотри на меня так, Бедрич, я правду говорю». «Пусть так», – кивнул капитан, – «но тогда примите мой совет. Возвращайтесь обратно, обыщите всю округу, найдите деньги, вернитесь сюда и получите причитающуюся награду». «А на 4000 крон охотников, конечно же, не найдется», – решил съехидничать Сергей. «А это сумма все одно изрядная. Тут при ограблении банков не всегда находилось столько наличности, потому что банкиры просто не держали столько денег от греха подальше. Так что куш оставался соблазнительным». «Эти деньги вы, не таясь, сможете положить в банк. Между наличными и счетом в банке есть одна существенная разница. Из банка деньги сможет забрать только владелец. Все, я устал объяснять вам простые истины. Если вы враги самим себе, то нет проблем, зарабатывайте себе прыщи на заднице, чтобы потом не присесть. А я сегодня же телеграфирую о случившемся. Вам придется обождать, пока не приедет кто-нибудь, кто сможет подтвердить личности убитых, после чего я выплачу вам премию, и можете быть свободны. В ваших интересах дождаться этих представителей. А то очень даже может случиться, что вас обведут вокруг пальца, и этих денег вам не видать. Все, свободно». Это означало только одно. Комендант прием закончил, и хуторян откровенно выставляют за ворота. «Ну и не больно-то нужно». Чай в поселке есть гостиница, и, кстати, там, наверное, уже прогрелась банька. А что касается остального, об этом они еще подумают. Время есть. Они вышли во двор, где все так же стояли их лошади, две Бедрича, впряженные в сани, и верховая Сергея. Трупы уже выгрузили, поэтому хуторянин тут же взгромоздился на сиденье, Сергей повременил, внимательно осмотрев свое оружие, оставшееся в седельных чехлах. Он с собой взял как Мосинку, чтобы иметь возможность отбиваться на дальних дистанциях, так и Дятлич. Последний был хорош на коротке, скорострельный, с магазином в 16 патронов. Почти идеальное оружие. Дятлич при пробной стрельбе показал себя еще и как точное оружие, о чем раньше Сергей судить не мог, так как стрелять из него ему не приходилось. Кстати, стало понятным и отчего армия не спешит вооружать своих солдат подобным оружием. Подумаешь, слабый патрон. Этот недостаток легко устраняется, а вот сама система затвора оказалась довольно сложной и требующей постоянного ухода. Мало того, процесс разборки был муторным, и без наличия специального инструмента, отвертки и выколотки, был просто невозможен. При чистке оружия нужно было соблюдать осторожность, не дай бог обронить какую махонькую пимпочку или загогулину. Нет, все же в этом плане старая добрая трехлинейка была куда проще, а соответственно практичнее. Но несмотря на эти недостатки, в умелых руках Дятлич вполне приличный образец. А Сергей все же считал себя умелым стрелком. Другое дело, что нужно было приноровиться к новому оружию и сжечь хотя бы сотню патронов. Кстати, неплохо бы также попрактиковаться из револьверов. Но ничего, теперь у них денег вроде побольше получается, так что можно будет прикупить патронов и пострелять в волю. А еще в свете открывшихся обстоятельств нужно будет треть суммы отдать Кавке. Все же не дело так-то испытывать жабу крестьянина. Вот сегодня же и скажет, что треть его, чтобы мужик не накручивал себя. Убедившись, что к оружию никто не прикасался и прочее имущество тоже в сохранности, путники направились со двора. Ну их, все эти заморочки. Сейчас их ждет жарко натопленная банька, а со всем остальным они разберутся позже. Уже 4 дня, как он пришел в себя, и столько же отсутствовали Бедрич и Сергей. До сегодняшнего вечера все выглядело вполне логичным, но вот настал назначенный срок, а отправившихся в форт все еще нет. Учитывая цель их поездки, складывающаяся ситуация, Болотину нравилось все меньше и меньше. Проводя аналогию между Землей и Глобусом, отталкиваясь от виденных вестернов и вообще предполагая, что и как могло быть, Алексей приходил только к одному выводу. Сами того не желая, друзья прищучили хвост какой-то банде. Что они там ограбили, банк или какого толстосума, дело десятое. А вот то, что нечестным трудом заработали это богатство, факт неоспоримый. Могла по этому поводу подняться шумиха? Еще как могла. Сумма там должна получиться нешуточная. Если исходить из известного ему, то потерпевшая сторона, скорее всего, уже назначила награду за поимку или уничтожение банды. А возвратившему деньги однозначно положена премия. Итак, допустим, на отсутствие пары тысяч они внимания не обратят, на фоне-то возвращенного. Но мало ли куда эти деньги могли задевать бандиты. Премия за возврат похищенного, сумма от продажи трофеев, вознаграждение за уничтожение бандитов. Тут есть даже такие личности, что зарабатывают охотой за головами. По сути, такие же головорезы. В постановлениях судей так и значится, мол, награда за живого или мертвого. А там старайся, как знаешь. Можешь из-за угла завалить, а потом представить труп законнику для опознания и выплаты вознаграждения. Кстати, когда были в Опане, один подвыпивший мужичок рассказывал о случае, когда награда за одну банду превысила возможный куш при ограблении банка. Тогда главарь просто отравил остальных, и пока они корчились в судорогах, быстренько добил из револьверов. Представил тела законнику, который за малую долю не стал задавать лишних вопросов и выплатил награду. Вот и выходит, что по самым скромным прикидкам у них получится сумма в 4000 крон. Разумеется, это не одно и то же, что и тот куш, сейчас покоящийся в дупле, но зато более предпочтительный. За огромной суммой наверняка начнется охота, а это, куда более скромное, у них будет на законном основании. Лучше уж синица в руках, чем оказаться дичью для множества охотников. В сказке про найденный бесхозный $1 000 000 он как-то не верил. Оставлять деньги у себя – все равно, что подманивать неприятности косяком. Лучше поскорее от них избавиться. Причем не выбросить, а сделать так, чтобы все в округе узнали. Денег у них нет, как и у семейства Кафки. Не хотелось бы им подложить свинью. И потом. Очень даже могло случиться так, что Сергея и Бедрича сейчас арестовали и допрашивают на предмет денег, о которых они ни сном, ни духом. Это ощущение еще более усилилось по истечении пятого дня. Больше тянуть никак нельзя. Случись, станут давить, он всегда может сказать, что отправился в путь, как только смог. Не сумел никому рассказать о деньгах по причине пребывания в бессознательном состоянии. Словом, сейчас все за то, что они могут выйти чистенькими. Но стоит пройти еще паре-тройки дней. Собираясь в дорогу, он предпочел вооружиться трофейным оружием, как сделал это и Варакин. Только в отличие от него, Алексей не стал брать Мосинку. Какой смысл? Количество патронов строго ограничено, и восполнять их неоткуда. Лучше уж пусть боезапас останется для Сергея и его оптики, а Алексей будет использовать Диатлич. Кстати, пробная стрельба выявила, что оружие вполне приемлемо. Скорее всего, местный карабин уступит знаменитой трехлинейке, но в руках такого стрелка, каким был Алексей, разница не столь уж и большая. И потом, скорострельность куда как выше, емкость магазина в три раза больше. Ну а про наганы говорить нечего. Машинка куда лучше местных револьверов. Но опять-таки, где на него взять патронов? Может быть, потом как-нибудь. В путь выдвинулся ранним утром, ведя в поводу заводного коня и намереваясь добраться до Опани за один день. Задачка для не имеющего достаточной практики в верховой езде далеко не тривиальная. Но он чувствовал, что просто обязан торопиться. С каждым часом в нем крепла уверенность в том, что он напрасно теряет время в момент, когда решается их с Сергеем судьба. «Капитан Блажек, а вы, я так понимаю, дознаватель Каберле?» Смерив недовольным взглядом вошедшего в кабинет мужчину, поинтересовался в свою очередь комендант форта Опань. «Марик Каберле с собственной персоной. Вот мои полномочия». Дознаватель, явно не обращая внимания на негатив со стороны офицера, протянул тому лист гербовой бумаги. «С этим ничего не поделаешь. Неприязнь между полицейскими и армейцами имеет давние корни и всячески культивируется властью придержащей. Кстати, если бы этот капитан прибыл в управление, то столкнулся бы с таким же пренебрежением. Как говорится, родные стены греют». Правда, Каберле мог чувствовать себя куда более раскованно и даже требовать содействия со стороны коменданта, так как был здесь при исполнении и с соответствующими полномочиями. Генерал-губернатор был крайне недоволен фактом дерзкого ограбления, а потому требовал скорейшего расследования и наказания виновных. Так что пусть этот капитан фыркает сколько угодно, он будет исполнять все, что сочтет нужным дознаватель, разумеется, в пределах расследования. Рассчитывать на большее глупо. «Итак, чем могу быть полезен?» Возвращая самым тщательным образом изученную бумагу, с каменным выражением лица поинтересовался капитан. «Для начала мне необходимо убедиться, что погибшие действительно являются теми, за кого их принимают». «Разумеется, господин Каберле. Именно по этой причине я и просил прислать компетентное лицо. Все же вопрос о солидном вознаграждении». «Вознаграждении?» «По-моему, вы торопитесь, господин капитан. О каком вознаграждении может идти речь, если украденные деньги не возвращены?» «Господин Каберле, я бы не советовал вам вести себя так же, как на Востоке. Здесь, знаете ли, граница, а это своеобразный мир. Если вы этого не понимаете, то я удивлен, отчего прислали человека столь далекого от местных реалий». «Разве здесь не новая Рустиния?» «Здесь пограничье, уважаемый. Местных даже не призывают в армию, так как они все время живут на военном положении. Так что расставьте приоритеты. Вам в первую очередь нужно найти преступников. И если это они лежат в сарае, то двоим местным положена за них награда. Но деньги... За их возвращение, насколько мне известно, назначено другое вознаграждение. И эти люди на него не рассчитывают. «Вы можете обеспечить их явку на допрос?» – вскинул подбородок дознаватель. «Я могу обеспечить их явку на беседу», – покачав головой, поправил его комендант. «Не забывайте, здесь не Восток». Уже через полчаса Каберле занял одну из небольших комнат в штабе и приступил к допросу подозреваемых. Сомнений никаких. Это была банда Агилара-Валийца. И все ее члены сейчас лежат штабелем в сарае. Можно, конечно, отдать распоряжение о захоронении, тем более у капитана уже все готово, но... Пусть еще полежат и понервируют окружающих. А особо коменданта, форт которого превратился в морг. Допрос некоего Варакина Сергея ничего определенного не дал, кроме как помог составить общую картину происшедшего. Он подтверждал, что все шестеро были убиты им. Также он упорствовал в том, что ни о каких деньгах, кроме тех, что были в карманах убитых, он понятия не имеет. Что же, очень даже может быть... Но это никак не устраивало Каберле. Он уже не первый год занимался своим делом, а потому в различные инсинуации попросту не верил. Некуда, а главное, незачем бандитам сбрасывать деньги. Дознаватель мог с легкостью объяснить, как банда появилась там, где ей не место. Собственно, именно поэтому бандиты и выбрали кружной маршрут. Понятно и почему они напали на хуторян. Им просто было необходимо перевести дух после стольких дней в пути и на морозе. Но в это никак не вписывалось отсутствие денег. «Итак, ты утверждаешь, что главарь начал с тобой договариваться, чтобы разойтись миром, когда Сергей начал стрелять?» Вперев строгий взгляд в крестьянина, сменившего в кабинете Варакина, произнес Каберле. «Да, господин дознаватель». Простодушно кивая, подтвердил Кавка. «Да только кто ж ему поверил бы?» «То есть ты не стал бы с ним договариваться?» «Оно, может, и стал бы, ведь они собирались уже дверь взрывать». «Значит, договорился бы?» «А какой был выход? Я же не знал, что Сергей и Алексей уже рядом, а так... Надежды-то никакой». «Ага, так и запишем». Реальной угрозы не было, так как путники, с которыми вышел конфликт, пошли на переговоры и хотели мирно разойтись. «Так, господин дознаватель, какие же то путники, когда они бандиты?» «Ты тогда точно знал, что они бандиты?» «Нет, но ведь они же стрелять...» «Так они по собакам». «Так и я в воздух, а они в меня». «Ну так они решили, что ты в них палишь, вот сдуру и...» «А когда разобрались, то стали договариваться. А тут Сергей с Алексеем всех и перестреляли, так?» «Нет, стрелял только Сергей, а Алексей не успел». «Ага, это важно, так и запишем. Алексей не стрелял, а был ранен после того, как начал стрелять Варакин, правильно?» «Так я же этого не видел». «Но Алексей же не стрелял?» «Нет». «А бандиты опять начали стрелять, когда открыли огонь по ним. А случилось это после того, как начал стрелять Варакин, так?» «Так-то оно вроде так, господин дознаватель». «Ну а раз так, то я так и записываю. Ты меня не путай, уважаемый Бедрич Кавка». «Ага». «Не, я не путаю, что вы, господин дознаватель. Я все как на духу». «Вот, это правильно. С законом шутить никак нельзя». «А скажи, Алексей этот, он мог деньги припрятать?» «Да как же он мог бы, коли он раненый был, да еще и без памяти». «Ладно, а Сергей?» «Так не было денег, господин дознаватель. Создателем, клянусь, не было». «Ты создателя не трогай и думай наперед, что говоришь. Ты уверен, что не было денег или ты не видел их?» «Не было. Не видел. Нет, ну а как бы я их не увидел-то, стал быть, не было». Но ты мог не увидеть. Мог-то оно мог, конечно. Значит, мог. А Сергей мог припрятать деньги, пока вы помогали раненому Алексею. Так не было денег. Но если бы были, то мог бы? Если бы были, то да. Но ведь не было денег. Но ты же не знаешь точно? Не знаю. Да не было денег. Ты поклясться в том создателем можешь? Решимость Бедрича дала трещину. Ну как он может в том поклясться? Вот если бы его попросили поклясться в том, что Сергей денег не брал, то он даже не раздумывал бы. Но этот дознаватель знает, толдычит один вопрос за другим и слышит как-то непонятно. Вот это слышит, а то уж как будто мимо ушей пролетело. Ну как можно поклясться в том, чего не знаешь? Раз такую ошибку уже совершил, но дознаватель вовремя поправил. «Не могу», – вздохнув, все же ответил Бедрич. «Ясно». Каберле чувствовал себя как рыба в воде. Он считался знающим дознавателем и был на хорошем счету, но в этом была и проблема. Так уж случилось, что начальник управления сейчас был в отпуске, и оставшийся за него зам решил поквитаться с ненавистным выскочкой, который имел все шансы подсидеть его. Больно уж прыток, и, несмотря на молодость, голова светлая. Вот ты скинул на него безнадежное дело. Нет, преступников рано или поздно все одно достали бы. Практика награды за поимку и обоюдная договоренность с валийцами о выдаче этому вполне способствовала. Но это уже будет результат охотников за головами, а не того, кто вел дознание». Ну и деньги в этом случае будут потеряны окончательно, так как все спишут на грабителей, мол, успели потратить гады. По большому счету, Каберле должен был быть благодарен судьбе и вот этим крестьянам. Они не только порешили всю банду, но еще и не сочли за труд доставить тела сюда для предъявления капитану. Кстати, они могли сделать это и гораздо позже, а не бросаться в путь, очертя голову. А могли и вовсе ничего не предъявлять, так как случилось все на Пингской территории. Тут, скорее всего, сыграло свою роль то простое обстоятельство, что Кафка появился в этих местах недавно и не успел проникнуться местными реалиями. Но Марик вдруг понял, что эта удача окажется всеобъемлющей, если он вернет еще и деньги. Тогда он сможет предстать в куда более выгодном свете, и, возможно, поднимется на следующую ступень. Но не в Бертаме, а поближе к резиденции генерал-губернатора. Для молодого и переполненного амбициями дознавателя это был хороший шанс заявить о себе в полный голос. То, что начиналось как прямая подножка, могло обернуться для него отличной возможностью карьерного роста, сэкономив сразу несколько лет. Остается только убедить этих крестьян вернуть деньги или запугать. Нет, Кафка, пожалуй, все же тут ни при чем. А вот этот Варакин, что опять сидит перед ним, скорее всего. Но видно, тертый калач, играет так... Будь здесь менее искушенный дознаватель, он точно решил бы, что этот и впрямь ничего не знает. Ну да, эти сказки пусть рассказывает кому другому. Все сходится именно на нем. Каберле уже видел следующую ступень. Он уже на нее нацелился, и ничто его не остановит. «Итак, ты не знаешь, где деньги». Изображая полное равнодушие и закуривая папиросу, начал новый виток допроса дознаватель. «Послушайте, господин дознаватель, давайте рассуждать здраво. Допустим, я нашел бы у бандитов те деньги. Ну и зачем мне тащиться сюда и светиться? Куда разумнее было бы прикопать трупы в чаще и с добычей отправиться на восток. Я мог бы свободно пользоваться деньгами, не опасаясь ничего, ведь меня никто не искал бы». Сергею не нравился этот тип, прибывший в сопровождении четверых полицейских и ведущий дознание. Отчего-то сложилось стойкое убеждение, что он уже что-то там для себя решил и упорно ведет все в нужную ему сторону. Но тем не менее, Варакин старался себя сдерживать и быть предельно вежливым. Комендант, конечно же, нормальный мужик. И места здесь такие, что всяким любителям законности не разгуляться. Но все же не полное беззаконие. И своя грань все одно имеется. Опять же, дознаватель с Востока, облеченный полномочиями, и человек без роду без племени, даже не хуторянин, а простой батрак. Так что лучше бы не зарываться. А если тебя обуяла жадность? Решил еще и награду получить за убитых бандитов. Так я же не знал, что они бандиты. То есть ты стрелял в простых людей? Нет, не в простых. Какие же они простые, если они стреляли в хуторян, да еще и дверь грозились взорвать. Но ты только что сказал, будто не знал о том, что они бандиты. Вы меня не путайте, господин дознаватель. Про награду я не знал, но ведь видел же, как они стреляли в хозяев хутора. А вот тут ты врешь. «Ты за словами-то следи, дознаватель», — резко ответил Варакин. Сергей вдруг понял, что бы он ни сказал, из него сейчас начнут лепить виноватого. Вот только ради чего? Деньги? А что, очень даже может быть, сумма и впрямь не слабая. «Это ты думай, с кем говоришь», — припечатал дознаватель, вперев в Сергея строгий взгляд. «Не в пивной с собутыльниками. Итак...» Как показал Кафка, в тот момент, когда ты начал стрелять, а попросту убивать тех людей, перестрелки уже не было. Мало того, обе стороны пришли к пониманию, что произошло досадное недоразумение, и стали договариваться о мирном разрешении конфликта. «Ты это к чему?» – скорее процедил сквозь зубы, чем сказал Сергей. «Не ты, а вы. Это я к тому, что ты пошел на умышленное убийство и убил 6 человек». «Бандитов. На тот момент ты не знал, что убиваешь бандитов. Это могли оказаться простые хуторяне. Ну, перевозбудились, постреляли малость, но ведь никто не пострадал. А ты пошел на хладнокровное убийство». «Что за бред?» – откинувшись на спинку стула, бросил Сергей. «Это не бред, а будущее обвинение в убийстве. Если ты не возьмешься за ум и не расскажешь, куда дел казенные деньги...» повысил голос дознаватель. «Ты не смей мне тыкать, батрацкое отродье!» И тут молодость дознавателя сыграла с ним злую шутку. Разозлившись и на мгновение потеряв над собой контроль, он перегнулся через стол и влепил в Варакину звонкую затрещину. Удар так себе, скорее вальяжный и барский, но Сергею он сказал о многом. «Вот сейчас и здесь из него лепят козла отпущения». Он окончательно убедился в том, что никому и ничего не докажет. Знает он, где деньги или нет, не имеет значения. Им нужен виноватый. Именно к этому выводу он и пришел. «Ну, комендант, ну, козел. Значит, разберешься. Ну-ну. Наказание за убийство здесь только одно – виселица. А раз так, то и терять нечего. Бараном на бойню он не пойдет». Прилетевшая оплеуха оказалась последней каплей, указавшей на правильность его суждения. Стол словно сам собой вздыбился и приложился столешницей точно в лицо дознавателя. Как видно, опасавшийся именно этого Каберле вел допрос в присутствии 2 полицейских, прибывших с ним. А может, они нужны были для того, чтобы засвидетельствовать показания в нужной интерпретации. Как бы то ни было, но дотянуться до бесчувственного тела дознавателя сразу не получилось, потому что пришлось встречать атаку сразу 2 дюжих молодцов. Возможно, будь на их месте военные, Сергей уже был бы мертв, простреленный сразу несколькими пулями. Но, как видно, эти были с большим опытом работы в полиции, где важно задержать преступника, а потому за револьверы хвататься не стали. Тем более перед допросом подозреваемый оставил оружейный пояс в коридоре у своего товарища, так что острой необходимости в применении оружия не было. «Зря вы это, ребятки. Ох, зря. Хватать да махать кулаками вы, конечно же, умеете. Ну а как вам вот такой финт?» Сергей вскинул ногу и встретил одного из полицейских прямым ударом в грудь. Нападающий был довольно массивным мужчиной, вот только и Сергей не обижен ни силушкой, ни статью. Мужика буквально отбросило на дверь, которую он благополучно распахнул и вылетел в коридор. Тем временем второй приблизился вплотную и нанес удар кулаком в лицо. Но попасть в цель ему было не суждено. Сергей отбил удар предплечьем правой руки с доворотом тела, а затем, продолжая разворот, сходу впечатал ребро ладони в основание шеи полицейского. Удар оказался настолько точным и сильным, что мужчина как подрубленный рухнул сначала на колени, а потом завалился на пол всем телом. Плохо так упал, смачно приложившись головой о доски. «Прибить дознавателя? К черту, ноги!» Он успел только обернуться к двери, как в нее вломились сразу двое полицейских. Ну да, точно, их же четверо. Двое все время в коридоре были. Ладно, супчики, сейчас разберемся и с вами. Блюстители порядка оказались тертыми калачами и, как видно, привыкли работать в паре. А может, все дело в большой практике. В этом случае бывалые бойцы понимают друг друга с полувзгляда. Как бы то ни было, но атаковали они разом с двух сторон. Сергей знал пару-тройку приемов, но никогда не был особым рукопашником. Он всегда использовал свою природную ловкость и силу. Поэтому ему и в голову не пришло сместиться, вынуждая противников нападать на него по одному, хотя бы с незначительными интервалами. Он прекрасно понимал только одно. Чтобы выстоять, ему необходимо атаковать самому. К этому же побуждало то простое обстоятельство, что времени у него нет и нужно как можно быстрее вырваться из форта. Здесь ему точно конец. Поэтому он бросился на того нападавшего, что был слева, с легкостью поднырнул под его боковой и буквально впечатал свой кулак ему в душу. Удар в солнышко. Тот, кто не пропускал подобный, ни почем не поймет всю гамму ощущений. Острая и в то же время тянущая боль – невозможность вдохнуть, легкие твои уже пусты, голова идет кругом, тебя скрючивает в позу эмбриона, перед глазами разноцветные круги. Этот уже не боец. Второй. Варакин начинает разворачиваться. Поздно. Бок взрывается тупой и заполняющий сознание болью. Следующий удар является отличным довеском первому и на этот раз прилетает в живот. Оно, конечно, не так, как в солнышко, но тоже весьма чувствительно. Сергея переломило пополам, а в довершении он увидел идущее на сближение с его лицом колено. Взрыв и темнота. «Что здесь происходит?» Капитана, ввалившегося в кабинет в сопровождении сержанта и пары бойцов, переполняла злость. Этот осел с востока, похоже, все же нарвался. «А нет, поднимается». Вон тот полицейский лежит без движения, второй мелко сучит ногами, согнувшись в рогалик на полу, редко и со всхлипом вдыхая живительный воздух. Еще один сидит в коридоре, привалившись спиной к стене и свесив голову на бок. Четвертый стоит в полоборота над лежащим без движения Варакиным. «Нападение на представителей власти при исполнении служебного долга», безапелляционно заявил Громила, разминая кулак и чувствуя свою правоту. «Кой лукавое нападение? Что могло его заставить напасть на вас?» «Наверное, преступный умысел», – пожав плечами, пробасил полицейский. «Сержант Полин!» «Я, господин капитан». «Унесите Варакина». Комендант запнулся на пару секунд, но затем все так же твердо продолжил. «Вострок». «Слушаюсь, господин капитан». По знаку сержанта два драгуна подхватили бесчувственное тело и выволокли в коридор. «Но здесь не полицейская управа и не контора законника. В форте командую я, вам все понятно?» Капитан Блажек вперил строгий взгляд в пытавшегося возразить полицейского. Тот все понял правильно, потому как предпочел бросить руки по швам и гаркнуть «Так точно!» «Ну их, пусть уж начальство разбирается само. А его дело маленькое – скрутить кого или ввязаться в перестрелку с какой бандой». Оно риску вроде и побольше получается, но уж точно куда спокойнее. «Полин, что с этим?» – Блажек указал на лежащего без признаков жизни полицейского. Сержант склонился над ним, пощупал пульс на шее, потом перевернул на спину, при этом голова безвольно мотнулась. Полин толкнул пальцем в висок, и голова без труда повернулась справа налево. «Готов, господин капитан, сломана шея». «Весело». «К Капитан обернулся и вперил гневный взгляд в приходящего в себя и трясущего головой дознавателя. «Боже, что этот идиот тут наворотил?» «Все же наш капитан дурень», — отпив добрый глоток пива, произнес решивший расслабиться в увольнительный драгун из форта. «С чего ты это взял?» — довольно крякнув, вынося высокую оценку выпивки, спросил его напарник. «Если судить по обветренным лицам, задубевшей коже и еще ряду признаков, то безошибочно можно было сказать, что парни только сегодня вернулись из патрулирования». «Конечно, удивительно, что из всего взвода здесь только двое, но, с другой стороны, эти, скорее всего, лишь первые ласточки. Капитан Блажек отличался строгостью и считался записным служакой, но парням всегда воздавал по заслугам и никогда не становился между ними и выпивкой, если та была заслуженной. А сам посуди, вместо того, чтобы взять все в свои руки, вызвал этого дознавателя. Ну и...» «Вот я и говорю, что он дурень. Ну, прикинь своим умом. Место перестрелки обследовать и опросить хуторян нужно. А если поприжать, то можно и выяснить, куда делись денежки. А тогда что?» «Что?» «Премия за банду этим не положена, ведь они сами ничем не лучше бандитов, потому как решили прикарманить награбленное. Но награда уже обещана, а банда перебита. Понимаешь, к чему я?» «Так это получается тогда...» «Что же, и имущество бандюков, и две премии, все досталось бы капитану?» «И тем, кто с ним был бы. Вот я и говорю, что он дурень. Вот дознаватель, он наверняка своего не упустит. Тут уж поверь мне на слово. А так бы, глядишь, и нам что перепало», — огорченно вздохнул солдат. «Так а чего ж ты? Ну, посоветовал бы капитану». «Ага, ему посоветуешь. Вон у него есть Полин, пусть и советует». «Так ты Полину присоветуй. А то он дурак и сам не соображает». «Наверное, дурак, раз уж капитан дурень. Ну чего ты на меня смотришь?» «Да так, подумал. Слушай, а что если нам провернуть все это дело?» Прислушивавшийся к их разговору харчевник только отмахнулся, прикинув что-то в уме, да еще и ухмыльнулся с эдакими хитринкой и превосходством. Нет, ну отчего не посмеяться над глупостью? Как видно, второй драгун думал так же. «Слушай, а ведь это не капитан дурень, а ты дурак. Чего это?» «А ничего, считай сам. Нападение на хутор – раз, дезертирство – два». «Погоди, погоди, какое это дезертирство?» «А ты как думал?» «Для того, чтобы все это провернуть, минимум 3 дня нужно. А мы больше, чем на сутки увольнительные не получаем. Так что дезертирство сразу прилепит. Скажи, а ты много знаешь дезертиров из Рустинской армии, которые спокойно топчут землю?» «Нет?» «Вот и я о том же». «Ну ладно, насчет нас это я погорячился. А капитан-то может?» «Может. Но не станет, потому как ему отношения с местными портить не с руки. Он тут за порядок в ответе. А эти двое...» «Сам посуди, стали бы они соваться сюда, коли у бандитов нашлись бы эти деньги. Да они бы прикопали трупы и вспоминать про них забыли. А что до капитана, так ему сейчас главное тишком-бочком отсидеть с полгодика, а там, глядишь, и вырвется из этих богом забытых мест. Вроде к тому все идет. Так что ему сейчас лучше ни во что не вмешиваться. А деньги... Так у него жалование чей не солдатское, а тут еще и выплаты особые. Ну и зачем ему это беспокойство?» «Пожалуй, ты прав. Ну что, еще по одной?» «Давай, Рихор, еще пиво. И это... А девки-то где?» «Время только к обеду. Какие девки? Они и позже подойдут». Перед двумя драгунами очутились еще 2 кружки с пенной шапкой, и те опять жадно присосались к напитку. Но до конца насладиться выпивкой им не дали. Дверь распахнулась, и в харчевню ввалились их товарищи по патрулю, что припозднились в форте. Вели они себя необыкновенно шумно, даже для людей, проведших долгое время в открытой степи. «Чего там стряслось? Что вы как куры квохчете?» Да уж стряслось, пока вы тут прохлаждаетесь. Один из хуторян, Варакин, полицейского пришиб. Насмерть? Угу. Это который Варакин? Уж не тот ли, что на кавку батрачил? Встрепенулся харчевник. Он самый. Что ж теперь будет-то? Известно что, петля. Тут ведь пограничье, закон военного времени. Без разницы, за полицейского или законника, и на востоке петля. Вскоре разговор свернул в иную сторону. В общем-то, никому из солдат не была интересна судьба убийцы. Вот если бы тут были хуторяне, то дело иное. В этой суматохе никто не обратил внимания на хмурого мужчину, сидящего в углу обеденного зала над мясным рагу и внимательно прислушивающегося к разговорам в харчевне. Вот только его, еще меньше, чем их, интересовала судьба Варакина. Банде Агилара-Валийца улыбнулась небывалая удача. Им удалось подгадать удобный момент и захватить кассу в Королевском банке в городе Бертам. Сумма просто заоблачная – 42 тысячи крон. Столько наличности в местных банках никогда не было. Опасно держать всю наличность в сейфе, когда вокруг то и дело шастали разные банды, а ограбление банков не было чем-то из ряда вон. Бандитов регулярно прореживали и законники, и армейцы, и охотники за головами, и такие же бандиты. Нет, тут никакой ошибки. Есть такая категория, которым плевать, как именно добывать деньги. Сегодня грабежом, завтра пристрелил какого лихого и передал труп в руки законника, который, кстати, вполне может иметь ордер на твою голову. Словом, сплошное веселье. Так вот, если драгуны боялись обвинений, то мужчине с аппетитом, поглощающему рагу, на это было плевать. Тем более куш обещал быть очень солидным. Не может не оказаться там денег. Некуда было Агилару их скинуть. Да и какой человек в здравом рассудке станет прятать такую сумму неизвестно где? С собой у них были деньги. Как пить дать с собой? Эти двое могли и не знать о выпавшей удаче. Нужно ехать, и чем раньше, тем лучше. Если туда направится дознаватель, то все, считай, опоздал. Одному, конечно, опасно, но, судя по всему, главный боец из этих хуторян сейчас под замком, а там остались только домочадцы. И потом, всегда можно представиться законником. Зря, что ли, бляху бережет. Решено. Пора выдвигаться. Полдня он ехал довольно споро. И если судить по тому, что он заприметил с осени, преодолел около половины расстояния. Вот эта речка, а такая широкая на пути в форт только одна, остальные скорее ручьи, как раз и располагается примерно посередине. Разумеется, ни о какой дороге не могло быть и речи. Он просто старался выдерживать определенное направление и выискивал запомнившиеся ориентиры. Если бы не снегопады, то он смог бы просто придерживаться оставленного Сергеем и Бедричем следа. Но тот уж давно завалило и занесло ветром, которые тут скорее за обыкновение, чем за редкость. За это время Алексей уже успел сделать смену лошадей, и, судя по всему, сейчас операцию необходимо повторить. Не стоит слишком уж давить на животных. Смену лучше делать почаще. Опытные люди говорят, что путник на заморенном животном, да еще и в зимнюю пору, очень сильно рискует, а уж в этих местах, где опасность исходит далеко не только от природы, и подавно. Ну как, скажите, станешь уходить от погони, а возможность этого вполне реальна, если твой конь едва ноги волочит? Нет, если ты великолепный стрелок и всех разом положишь, то дело твое. Вот только такие стрелки редкость большая. И даже им подобные встречи вовсе ни к чему. Оно ведь как? Против лома нет приема, окромя другого лома. На всякого лучшего найдется кто-то еще лучше, так что полезнее не зарываться. На этот раз перекинуть седло вышло куда как быстрее. Что ни говори, но практика – это великая сила. Конечно, будь здесь дети Бедрича, то, скорее всего, подняли бы его насмех. Потому как действовал он все же неловко. Но в свете последних событий Алексей предпочел отправиться в путь один. Даска, разумеется, отговаривала его от этого путешествия. Но чего срываться и куда-то бежать? Вернутся мужики, подумаешь, задержка вышла. Говорила о том, что поездка эта лишняя, но когда Алексей уперся, стала предлагать взять с собой Олеша или Радоса. Правда, особо не настаивала, да и понятно отчего. Места дикие, необжитые. Случись беда, на помощь надеяться не приходится. Поэтому Алексею с легкостью удалось отговориться от сопровождающих. Не сказать, что сейчас он считал свое решение правильным. Все же остаться одному посреди заснеженной дикой степи – то еще удовольствие. Да еще и это беспокойство, нарастающее с каждой минутой. Но решение принято, и как бы ни было страшно, теперь только вперед. Лошадь ни с того ни с сего всхрапнула и дернулась. Хорошо Болотин хотя бы успел застегнуть подпругу. Случись это раньше, и седло оказалось бы на снегу. Что бы это могло означать, Алексей понятия не имел. Но все, что могло обеспокоить животное, не могло доставить удовольствия и ему. Нет, случись это на хуторе или будь у него спутники, то такой реакции, пожалуй, и не было бы. Но сейчас он был один, и за это время успел изрядно себя накрутить. Толкаемый страхом, он сделал пару стремительных шагов к отстранившейся лошади и быстро извлек из чехла дятлич. Чем этот карабин выгодно отличается от Мосинки, так это курком, который можно поставить на предохранительный взвод. А затем с легкостью взвести, не дергая лишний раз затвор. Сухой щелчок, едва слышно прозвучавший на морозе, внимательный взгляд по сторонам. Может, зря он так всполошился? Нет, не зря. Из-за уреза показался всадник. В отличие от Алексея, одет куда более соответственно погоде. Вот что значит жить в этих краях и знать, что к чему. А не свалиться из ниоткуда с минимумом багажа знаний. На всаднике было длиннополое пальто на меху, которое прикрывало ноги, а также частично служило защитой для лошади. Несмотря на кожаную основу, имелся и большой двухъярусный парусиновый воротник. Подобную защиту он замучается преодолевать любой дождь. Алексей мог, конечно, одеться так же. Кавки сняли одежду с убитых, и те были экипированы подобным же образом. Поэтому Болотин знал, что под пальто находится короткая меховая куртка, в крайнем случае она приторочена к седлу. Длиннополое одеяние хорошо для верховой езды, и используют его с середины осени до середины весны. Но для повседневного ношения одежда крайне неудобная и тяжелая. Поэтому, как только дальняя дорога оставалась позади, всадники предпочитали нечто более практичное. Даска предлагала ему взять пальто, благо одежда не испачкана кровью. Да и ту, что была на бандитах, женщины уже отстирали, а дырки от пуль аккуратно заштопали. Однако, едва Алексей представил, что надевает на себя одежду убитых, как тут же отказался от этой мысли. Он предпочел остаться в своей куртке и парусиновом длиннополом плаще, дающем хоть какую-то защиту от ветра. Кстати, об этой ошибке он уже успел пожалеть. Полдня, проведенные на морозе и ветру, выбили из него брезгливость напрочь. Плащ вроде бы должен был защитить от ветра, но на деле это было далеко не так. Парусина облегала ноги, уже обтянутые брюками, и в результате становилось только холоднее. Он уже всерьез опасался за свое здоровье, тем более до места еще половина пути. Поэтому нет ничего удивительного в том, что он уделил столько внимания одежде, выехавшего на него всадника. Мысли о несоответствии собственного гардероба погоде не помешали Алексею взять встречного на прицел. Как видно, у того лошадь была менее чуткой или более заморенной, потому что он остановился явно озадаченный происходящим. Вот только что он был один, а теперь перед ним человек, мало того, целящийся в него из карабина, а значит, представляющий опасность. Выхватить револьвер? Даже не смешно, оружие надежно упрятано под пальто. Куда проще вооружиться карабином. Но и тот в чехле. Последний вполне удобен, и оружие окажется готовым к бою в течение пары секунд, но кто же ему их даст? Самое разумное в сложившейся ситуации – это продемонстрировать свои мирные намерения. Тем более повстречавшийся ему парень не торопится нажимать на спусковой крючок. Всадник слегка развел руки в стороны, демонстрируя отсутствие оружия. «Ты кто?» – голос Алексея из-за охватившего его напряжения прозвучал как-то надтреснуто и нервно. «Спокойно, парень, я законник». «Какой такой законник?» «Ирман, законник из Олбома». «В Олбоме нет законника, там и народу-то совсем немного». «Немного, правильно, но все же есть. А если есть люди, то должен быть и тот, кто присматривает за порядком. А это законник и судья». «А как же комендант форта?» «Капитан Блажек теперь занимается только вопросами границы. Парень, опусти оружие, не вступай в конфликт с законом. Знаешь, что бывает за нападение на законника?» Алексей знал. Успел наслушаться рассказов на ярмарке. И потом, они с Сергеем специально интересовались местным бытом. Сбор информации у них был на первом месте. Ничего хорошего подобное нападение не сулило. Ладно, законник так законник. Стоп. А откуда я знаю, что ты не врешь? По осени в Олбоме и Опане не было никаких законников. Парень, ты только не нервничай. Я сейчас медленно достану из кармана бляху законника, и ты сможешь ее рассмотреть. Ладно, только не делай резких движений. Само собой, парень, само собой. Ирман наконец перевел дух. Проклятие. Этот трусливый ублюдок, а в том, что он струсил, нет никаких сомнений, имел все шансы отправить его на небеса. Конечно, он боится, но вообще-то трудно промазать из карабина, когда до цели едва ли 30 шагов. Хотя... стрелки они всякие бывают. Но не стоит рассчитывать на совсем уж бездарь в этом деле. А то ведь может случиться и так, что отыграть назад не получится. А так, полный порядок. Когда он ее только заполучил, приятели убеждали его, что таскать с собой бляху убитого законника – глупая затея. Но он только отмахивался от этих слов. Подумаешь, носит с собой бляху. Свидетелей тому преступлению много, и опознали его сразу. Так что хоть с бляхой, хоть без, он и так дичь для охотников за головами. Правда, с бляхой более желанная, так как в этом случае награда уже в 2000 крон, разумеется, если они смогут предоставить не только его труп, но и этот кусок меди. Но, с другой стороны, разница не особо и велика. За 1000 крон тоже будут рыть носом землю. Вот уже полгода он избегает расплаты за содеянное. Им уже овладела уверенность, что эта бляха – его амулет, который, и Ирман серьезно в это верил, оберегает нового владельца. А то как же. Тот законник был от него всего лишь в десятке шагов и дважды успел спустить курок, прежде чем Ирман сумел извлечь свой револьвер и выстрелить. Дважды, с десятка шагов, бывалый и тертый калач, рука которого не дрогнет ни при каком раскладе. Две осечки кряду в тот раз подвели законника и спасли жизнь Ирману. Вот и теперь наличие бляхи снимет напряжение и даже позволит действовать более уверенно и нахально. Кстати, он уже использовал бляху подобным образом. Ну как тут не поверить в мистику, или не признать кусок меди весьма полезной вещицей? Он расстегнул верхние пуговицы, сначала пальто, потом куртки, и, наконец, извлек бляху из нагрудного кармана рубахи. Парень все это время внимательно следил за каждым его движением. Но вот бляха в руке, и он показывает ее человеку, держащему его на мушке. Тот сразу успокоился, опустил оружие и поставил курок на предохранительный взвод. Мало того, направился к своей лошади и уложил карабин в чехол. Это что же, на него так подействовала бляха законника? Откуда этот идиот взялся, и как он еще умудряется оставаться живым на границе? Хм, вообще-то на пингской территории. Тем более непонятно его поведение. «Бляху не мешало бы держать на виду, законник», – недовольно заметил парень. «А то не ровен час, у кого нервы послабее окажутся, так и пулю в лоб пустят». Ну, про крепкие нервы это он наврал. Только полный глупец не увидит, как он испугался этой неожиданной встречи. Вон, руки до сих пор трясутся. Но это ничего, это только на пользу. Чем больше напуган клиент, тем проще его запутать и выведать все необходимое. С другой стороны, кто сказал, что этот парень ему вообще нужен? Хм, а почему бы и нет? Найдутся на том хуторе деньги или нет, кто знает. А вот у этого есть и оружие, и две очень даже приличные лошади, и отличное седло. Кстати, странно как-то получается. Ничто из перечисленного как-то не вязалось с прямо-таки бедным облачением встретившегося. Он не имел даже подобающей зимней одежды, и судя по тому, как он притопывает, обувь тоже была далеко не зимней. Странные какие-то ботинки, на высокой шнуровке, до икр, какие носят женщины. Для верховой езды они не больно-то и подходят из-за коротких голенищ. Но все это не важно. Единственный вопрос, занимавший сейчас Ирмана, убивать этого молодчика или нет. Только ли имущество парня представляет для него интерес? Про карманы говорить даже не стоит. Видно же, что у него не может быть больше пары крон. С другой стороны, вешать на себя убийство из-за 200, которые можно получить за его имущество? А почему бы и нет? Ему доводилось убивать и за куда меньшее. И потом, кто и что узнает? Степь. Здесь тела нетронутыми слишком долго не лежат, а там поди разбери, кто это был и от чего умер. А если убили, то кто его убил? Словом, можно сказать, вполне безнаказанное убийство. Но разузнать кое-что не мешало бы. Все же в этой стороне иных поселений, кроме хутора этого самого Кавки, вроде нет. «Ты откуда будешь, парень?» Подпустив строгости, как и следует, стражу закона, поинтересовался Ирман, пристегивая бляху к пальто на груди. «Из леса», — ухмыльнулся незнакомец. «Ты толком говори, я тут не просто так катаюсь, а по службе». «Так тут пингская территория». «И что с того? Закон должен быть везде». «Да не заводись ты, законник». Как видно, парень здорово расслабился, едва узнал о том, что встретившийся ему мужчина – представитель власти. «Это мне решать, заводиться или нет». Вот опять растерянный и где-то даже испуганный вид. «Так-то лучше. Ты не с хутора Кавки едешь?» «Ну да, оттуда». «Сын?» «Нет, работал я у него, а потом...» «Но сейчас оттуда». «Оттуда. Тогда рассказывай». «А чего рассказывать-то?» «Как что? Расскажи мне о нападении. Все как есть расскажи». «А разве вам не известно?» «Мне-то много чего известно, но на вопросы здесь отвечаю не я. Или ты в одночасье стал уездным законником и вправе задавать мне вопросы?» «Нет». «Тогда рассказывай. Только коротко. Что видел, что слышал, что знаешь». Алексей без утайки рассказал все, что произошло на хуторе, не упомянув только об одном – о деньгах. С одной-то стороны, вроде и законник, но с другой – что-то уж больно вид у него бандитский. Ну да, бандитский. А кто, по сути, тут есть законники? В основе своей безбашенные оторвы, которым по силам сдержать вольную братью, готовую чуть что хвататься за оружие. Уж в приграничных территориях точно. Это кавки, все еще более или менее мирные, а проживут тут еще с годик и непременно понаберутся плохих привычек, потому как без этого не выжить. Так что бандитский вид законника, он скорее в норму, чем нечто подозрительное. Но вот не хотелось ему верить, и все. Что-то в нем не так. Но что? Вот и бляха опять же в наличии. А с этим в Новой Рустинии никто не шутит, для здоровья безопаснее». Бляха законника – это вообще отдельная история. Если ее у тебя обнаружат, даже при самом добропорядочном поведении, тут же потащат на судебное разбирательство. Окажется фальшивкой, ради профилактики проведешь год в тюрьме. Если с помощью подделки совершил преступление, не карающееся смертной казнью, год каторги. Говорят, столько там еще можно выжить. Если же ты с помощью этой бляхи совершил что посерьезнее, петля без разговоров, и точно такой же результат, если бляха окажется настоящей. Причем не имеет значения, жив ее прежний владелец или мертв. Эти бляхи не были именными, а имели только номера и названия городка. Поступая на службу, новый законник получал ее под роспись. При увольнении в обязательном порядке сдавал, или же она возвращалась судье при гибели владельца. Если бляха была утрачена, то объявлялся розыск, причем срока давности не существовало. За достоверную информацию о ее местонахождении выплачивалась солидная премия. Словом, носить такую цацку себе дороже, и все равно, что размахивать красной тряпкой перед быком. Насколько знал Алексей, за того, кто пользовался фальшивкой, причиталась премия в 100 крон, а если настоящий – в 1000. Сдадут на раз. Нет, точно нужно быть умалишенным, чтобы заниматься обманом с помощью бляхи законника. Именно поэтому он и не усомнился в том, что законник, представший перед ним, самый настоящий. Но и довериться ему полностью он тоже не мог. Будь этот Ирман не один, а в компании других законников или драгун, то еще ладно. Но он был один. От той суммы, что была у Алексея, башку снесет кому угодно. К тому же есть подозреваемый. Грохни, забери себе любую половину, а с другой представь тело к осмотру. При таком раскладе даже бежать и прятаться не понадобится, потому как ты всего лишь честно выполнишь свой долг. А где находится вторая часть? Бог весть. Спрятал, потратил, отдал напарнику, да мало ли. И это устроит всех, потому как, насколько понял Алексей, здесь во главу угла оставилось торжество закона, а не деньги. Ну, прилипло к рукам законника. Не это главное. А то, что тому, кто осмелился бросить руку на закон, воздали по заслугам. Поэтому о деньгах лучше бы пока помолчать. Вот убедиться, что Сергей Ибедрич в безопасности, тогда можно будет и выложить к осмотру, но никак не раньше. И не этому странному типу. Вернее, можно и ему, Алексею-то без разницы. Но не один на один, и обязательно бы расписку получить, во избежание, так сказать. А до той поры идите чаще, дорогой товарищ. Так, парень, вроде все пока складно. «А что осталось с деньгами?» «С какими деньгами?» «А что, при бандитах не было денег?» «Как же, были. 360 крон». «Парень, ты что, сейчас со мной шутки шутить вздумал?» «Так это плохая затея. Твой дружок попытался, так теперь на перекладине раскачивается». «Как?» «Сказать, что Алексей удивился, это сильно наврать. Он был просто в ужасе от свалившейся новости». «А ты как думал?» – вкрадчиво произнес Ирман. «Вы, значит, будете прикарманивать казенные деньги, а вас за это будут по головке гладить?» «Но как же... а суд?» Из-за мгновенно перехватившего горло спазма Алексей едва мог говорить. Прежняя решимость устроить торг испарилась без следа. «Кой к черту торг, когда тут такое?» «Ну как же это?» «Сергей?» «Какой суд, парень? Военно-полевой. Так он был справедливый и скорый». «Но они ни в чем не виноваты. Они бандитов...» Алексей едва не кричал. «Если уж быть честным, дружок, то до конца. Сдать все по закону и получить причитающуюся премию», повысив голос, словно припечатал Ирман. «Но вам все мало. Вам за каждую возвращенную крону нужно платить 2, чтобы вы действовали по закону. Так, парень? А вот это ты видел?» «Ага. А фиги-то тут крутят совершенно натурально, прямо как у них». «Ну точно. Подумать же больше не о чем». «А чего думать-то? Валить этого законника нужно. Однозначно валить. Если он захочет прикарманить деньги, то Алексей труп». Подумает ограничиться премией, то просто вернет деньги в казну, и в этом случае Болотина повесят. Стоп. Что значит «вернуть деньги»? Они, значит, Сергея повесили, а он овцой прикинется? Да пошло оно все. Вот хотел по-честному. Ну ладно, почти по-честному, но теперь... А как быть с этим типом? Вон уж и пальто расстегнул, и практики у него куда как больше, чтобы быстро выхватить револьвер. И за нос его не поводишь. Деньги-то в переметной сумме на лошади, только загляни внутрь. Нужно тянуть время, а там, глядишь, как-нибудь вывернется. Господи, ну ведь был же он на мушке, только нажми на спуск, и расстояние такое, что даже он не промажет. Нет, мы цивилизованные, нам законы подавай. Вот они, твои законы. Двое разобрались с бандитами, а их за это повесили. Хм, вообще-то этот тип только про Сергея говорил. А что с Бедричем? С хуторянином-то? Именно. А что с ним станется? Жив и здоров, только пока под замком. Значит, и его. Ты вас-то с ним не путай. Вы кто? Батраки, голь перекатная. А он хуторянин, да еще и из пингской территории. Ему много чего может проститься. Так что вправим слегка мозги и выпустим. А вот с тобой, парень, совсем другая история может получиться. Понимаешь? «А если я скажу, где деньги?» «Тогда мы с тобой договоримся, парень». «Ну чего ты на меня так смотришь? Мир жесток. Я ведь теперь знаю точно, что ты в курсе, где находятся деньги, и теперь нужно просто из тебя это выбить. Поверь, я это сумею сделать. Но куда выгоднее мне с тобой договориться. Эдак мы все останемся в выигрыше. Вот смотри». «Все трофеи, что взяты с банды Агилара, валийца, твои, честь по чести. За самого Васко была обещана награда в 500 крон, да за каждого из его подельников по сотне. Я помогу тебе получить половину, лично выпишу в лучшем виде. Потом оформлю бумагу, по которой ты отдашь 38 тысяч крон с мелочью». «Но там больше». «Ты гляди, умеет считать». «Все верно, больше. 42 тысячи с мелочью». Но 4 мы не укажем, а поделим пополам. В итоге ты получаешь все трофеи, и каждый из нас по 2500 крон. И никаких претензий со стороны закона, парень. Ах да, там ведь еще и 5% за возвращенные деньги. Это еще по 1000 на брата. Что же, ничего такого, чтобы не отвечало чаяниям самого Алексея. Но это было до того, как местная машина судебного производства убила Сергея. Теперь договариваться с властями, уж во всяком случае с местными, у Алексея не было никакого желания. А вот послать их по известному адресу и оставить с носом очень даже. А еще... Ему очень захотелось пришибить вот этого самодовольного типа, который явно имел отношение к убийству Варакина. И еще... Алексей не сомневался, что вот эта история на простачка. Никто с ним делиться не будет. Тип играет классно, в этом ему не откажешь, но не верил Алексей в то, что он поступит именно так. Да, это было бы разумно, но весь облик законника говорил о том, что он не способен ограничиваться полумерами. Значит, он и Алексея. Точно так же, как и Сергея. Ну-ну. Поглядим. Болотин, сам поражаясь себе, вдруг стал собранным и подтянутым. А чего, собственно, удивляться? Этот мир жесток, и сомневающимся тут не выжить. Вон, усомнился и получил пулю в руку. А когда спинками не сомневался, так и без царапины вывернулся. «Я согласен», — решительно произнес Алексей. «Итак, где деньги?» «Ну не со мной же в самом-то деле. Спрятано на хуторе. Да нормально все, никто не найдет». «А где именно?» «В дупле дерева». «И много там деревьев?» «Хватает. Да ты не волнуйся, я помню то дерево». «Еще бы, такие места не забывают», — хохотнул Ирман. Алексей старался выглядеть как можно более простоватым и доверчивым, поэтому на вопросы отвечал быстро и охотно. Вот только от выдаваемой информации этому Ирману легче никак не станет. «Ты поди еще найди то дерево и то дупло». Поэтому проводник ему пока просто необходим. И разоружать его вроде как некрасиво, ведь договорились же обо всем. «Так к чему недоверие?» «Ты вот что, парень, давай-ка оружие сюда». «С какого перепуга? Ты меня арестовываешь? Так ведь я сам ехал в Опань, чтобы деньги отдать». «Так они с тобой?» «Нет, я неправильно выразился. Отдать. Показать, где спрятал. Разница-то невелика». «Все одно, я при исполнении, так что подчиняйся». «Как скажешь». Понятно, что его в наглую разводят, но и не поддаться на развод не получится. В скорости выхватывания револьвера и уж тем более в умении им пользоваться, Алексею с этим Ирманом не тягаться. Это он сейчас готов рассусоливать с Болотиным, а как только поймет, что могут возникнуть трудности, пустит пулю в плечо, а потом выведает все как на духу. Алексей не герой-подпольщик и долго запираться точно не станет. Да даже если он, как достойный партизан, на допросе промолчит, Ирман осмотрит его вещи, это без вариантов, и найдет деньги. А так есть шанс, и не такой уж призрачный. Нужно только все разыграть, как по нотам. Медленно, не делая резких движений, Алексей расстегнул дождевик и начал было расстегивать пояс, но задубевшая парусина мешала, да и пальцы не больно-то слушались. Ругнувшись, он сбросил дождевик на снег. Мгновение, и два темных провала стволов уставились на него. Ирману не понравилось это движение. Ты чего, законник?» Алексей выставил перед собой руки с раскрытыми ладонями. «Не видишь, дождевик задубел, мешает пояс снять». «А чего ж ты нормальную одежду по погоде не купишь?» «Вот теперь куплю, если не обманешь». «Не обману. Давай пояс, только медленно». Парень снял пояс, на этот раз не делая и намека на резкое движение, и протянул оружие Ирману. Оно можно бы потребовать, чтобы тот бросил пояс и отошел. Но зачем так-то все усложнять? Этот простак не сомневается, что перед ним законник, а так получится слишком много недоверия. Один револьвер в кобуру, сделать пару шагов и принять оружие. Вроде все в порядке, подопечный ведет себя вполне предсказуемо. Вот он поежился от холодного ветра. Ну да, в зиму дождевик не очень защищает, но зато от ветра вполне. Правда, только там, где не прилегает плотно к телу. Например, ногам. Если сидишь в седле, защита плохая. Ну, как пробрало. Торопится надеть плащ. Только отдал пояс с револьверами, как тут же нагнулся, чтобы подобрать одежонку. Что за... Парень взмахнул дождевиком, словно летучая мышь крыльями. Настолько замерз, что торопится надеть. Но чего так размахивать-то? Вот же гад! Парусина падает на голову, лишая обзора. Ирман наводит револьвер туда, где только что был этот паразит. Бах! Выстрел, раздавшийся под парусиной, бьет по ушам, как молотком. Плащ сработал точно, как и задумывалось. Он вполне прилично расправился и накрыл законника с головой. Алексей тут же сместился влево. Этот прием им был отработан уже давно. А что поделать, если он не любил давать спуску нахалам, считавшим, что его можно безнаказанно подвинуть или пнуть? Это с оружием Болотин обращался так себе. А драться умел, хотя никогда и не занимался серьезно единоборствами. Так, самую малость, для общего развития. Не обладая большими габаритами, он прибегал к различным уловкам, как то массивный зонт, плащ или пальто. Если грамотно накрыть плащом или пальто, а потом потянуть на себя, то человека можно и согнуть. Но даже если не добиться этого, то ты получаешь преимущество благодаря тому, что дезориентируешь противника на пару секунд. Что можно успеть за пару секунд? Все зависит от ситуации. Вот в данный момент в самый раз придется удар в пах. От всей широты души, вкладывая всю свою злость за убитого друга. Завалив законника, скрючившегося от нестерпимой боли на спину, Алексей ногами прижал его руки к телу и мертвой хваткой вцепился в горло, наблюдая за тем, как у него закатываются глаза. Он смотрел прямо в лицо, перекошенное гримасой боли и ужаса, и, к своему удивлению, не чувствовал ни страха, ни жалости. Ничего, кроме удовлетворения. Мужчина под ним извивался, как змея, пытался вырвать руки, ударить ногами, вывернуться из захвата, но в Алексея словно бес вселился. Не обращая внимания на удары ногами по спине, с легкостью удерживая руки в захвате под своими коленями, он с нескрываемым удовольствием наблюдал за тем, как умирал тот, кого он считал повинным в смерти Сергея. «Ну что, сука, страшно тебе? Хочешь дышать? Жить хочешь? Вот и Сергей хотел, а вы его в петлю. У, суки!» Руки сами собой надавили еще сильнее. Губы Ирмана шевелятся, словно сились что-то сказать. Глаза выпучены и вот-вот вывалятся из глазниц, но его никто не собирается слушать. «Военно-полевой суд, говоришь?» «Ладно, вот и тебя этот самый полевой суд тоже приговорил. А что, очень даже в тему. Вон, вокруг один только открытый простор». «Сдохни, падла!» А куда он денется? Еще малость подергался, а потом затих. Из Алексея словно стержень какой выдернули, и он тут же завалился на человека, которого только что сам же и убил. Но вот странное дело. Он чувствовал усталость после небывалого напряжения, тяжело дышал, словно пробежал многокилометровый кросс, но ни тени сомнения или угрызений совести. Только мрачное удовлетворение и горечь тяжкой потери. Все еще продолжая лежать на поверженном им противнике, Алексей вдруг зарыдал. Так он еще никогда не плакал. Казалось, душа разрывается на части. Он и сам не знал, от чего сейчас плачет. Ему было страшно от только что совершенного. Ему было горько сознавать гибель единственного, дорогого ему человека во всем этом огромном и так похожем на их землю мире. Болотин был растерян, не зная, как ему теперь следует поступить, оказавшись вне закона. Мало того, над ним повис смертный приговор за убийство законника. Но всему приходит конец. Прошла и его далеко не минутная слабость. Можно до скончания века сожалеть о содеянном, оплакивать погибших, близких, жалеть разнесчастного себя любимого. Вот только практической пользы от этого мало. Как ни крути, но жизнь продолжается. Голова работала с поразительной ясностью, мысли сами собой выстраивались в логическую цепочку, а телу оставалось только выполнять все то, что наворотило воспаленное воображение. Он собирался не просто избежать наказания за содеянное, но и сделать так, чтобы его никто не искал. Об Алексее уже известно. Раз уж Бедрич в руках правосудия и может избежать наказания, то расскажет все. Получается, что однозначно станут искать друга Сергея, и у него есть только один выход – исчезнуть. Для осуществления последнего все имелось под рукой, хотя бы в этом повезло. Убитый был темноволос, почти его комплекции, а потому вполне подходил для осуществления задумки, вдруг родившейся в голове Алексея. На пользу и то, что Болотину удалось с ним расправиться, не пролив крови. Конечно, на шее остались кое-какие следы, но всегда была надежда на то, что тело найдут далеко не сразу. А местные падальщики не станут упускать такое угощение. Ёжась на холодном ветру, Алексей разделся и облачился в одежду убитого. Надо же, от поднесенной даской одежды с плеча убитых бандитов отказался, а эту сам с энтузиазмом напяливает на себя, даже нестиранными портами не побрезговал. Ерунда. Доберется до какого городишки, там и одежду поменяет, и белье сменит. Мало ли, не стоит разгуливать в краденом. На труп он надел все свое, не забыв ничего. Затем придал ему сидячую позу, вытащил револьвер и выстрелил. Хм. Ну, если и можно что-либо тут опознать, то только очень приблизительно и относительно, потому как головы, считай, и не осталось. А чего ожидать от массивной пули из мягкого свинца? Последний штрих. Алексей рывком сдернул с груди бляху законника и бросил ее рядом с трупом, все так же не всматриваясь в то, что на ней написано. А зачем, собственно? Для него это уже не имело никакого значения, так как осталось в прошлом. но сослужить ему службу она еще сможет. Пусть ее найдут рядом с телом и посчитают, что он случайно зацепился и потерял бляху. Он – это Ирман Болан, законник Олбома, соблазнившийся на деньги, убивший Болотина и скрывшийся с похищенными деньгами. А кем станет Алексей, он еще решит. Время терпит. Хм, а местные знают толк в одежде. Так путешествовать верхом куда удобнее. Пол и пальто облегают ноги, так же, как и дождевик, но мех с внутренней стороны уже не холодит, а наоборот, способствует сохранению тепла. И от пронизывающего ветра защищает куда лучше. Зимние сапоги плюс теплые портянки – просто красота и ничуть не уступят по удобству берцам, которые, к тому же, не приспособлены к верховой езде. Хм, да в этой одежде как бы не жарко. Итак, куда направиться? В принципе, выбор не особо велик. Направлений только два. Либо на северо-восток, либо на юго-восток, потому как на востоке находится Опань, а по другим направлениям пингская территория на сотни, а то и тысячи верст. Юго-восточное направление ему показалось более перспективным. Он все так же выходил на железную дорогу, откуда более коротким путем мог добраться до столицы генерал-губернаторства, чем по сути и являлась Новая Рустиния. Зачем ему туда? Так ведь там единственный рустинский порт в Новом Свете. Это если он решит смазать пятки и рвануть в Старый Свет, где возможность его разоблачения будет гораздо ниже. Рассматривались и иные варианты, такие как уход в Новую Валенсию или Медиалан. Но эти соседи, генерал-губернаторства, были менее предпочтительными. Алексей едва-едва научился говорить по-рустински и освоил письменность, и ему вовсе не улыбалось начинать все с самого начала. В конце концов, тут не 21 век с его технологиями, и максимум, что имеется в их распоряжении, это телеграф. Есть, конечно, фотографии, но они с Сергеем снимков не делали, так что даже если с подставой тела ничего не срастется, по телеграфу разошлют ориентировку на розыск некоего Алексея Болотина. А кто собирается называться собственным именем? Остается только непередаваемый акцент, но мало ли людей говорит с акцентом. Это вообще такая штука, что описать ее невозможно, если только нет каких-то характерных признаков, как, например, у прибалтов или кавказцев. Но хватает и тех, кто подпадает под это расплывчатое выражение «непередаваемый акцент». Остается вопрос с документами. Но и это можно как-то решить. И опять же, лучше это делать в Новой Рустинии, по той простой причине, что других языков он не знает. Как именно решить? Для начала нужно выяснить все о документах и паспортной системе вообще. Словом, все за то, чтобы пока держаться рустинцев. Ну и, наконец, нравились они ему. Народ очень близкий к славянам по своему духу и обычаям, и среди них он чувствовал себя более комфортно. Нравилась грамотная и продуманная колониальная политика, что говорила об адекватном правительстве. Касаемо же случившегося, а не бывает без перегибов. Нигде не бывает. Так что из-за пары сволочей, решивших выслужиться перед начальством или нагреть собственные руки, делать выводы о всем народе и правительстве, в частности, глупо. Нужно просто жить. Найти то место, где тебе будет хорошо, найти занятия, желательно по душе, и просто жить. Подумал было об имуществе и деньгах, оставленных на хуторе. Жаба возмущенно заурчала, толкая к дому Кавки, но, как говорится, жадность порождает бедность. Если бы он захватил то оружие с собой, дело другое. А так, умерла так умерла. Погиб он, нет его. И имуществом его пусть владеют Кавки. Но не привнесет он в этот мир образцы вооружения, и что с того? А может, все же Кавки и сумеют на этом обогатиться? Кто знает, кто знает. В любом случае, эта возможность для него уже утрачена. Все, в путь, к новой жизни. Долгая она выдастся или короткая, неизвестно. Но то, что новое, это точно. Что там, сержант? Пустив к небу густое облако дыма, поинтересовался дознаватель Каберле. Несмотря на случившееся, мысленно он уже праздновал победу. Конечно, гибель одного из подчиненных не назовешь приятным событием, но тут уж ничего не поделаешь. Если уж выбрал такую жизнь, то должен понимать и степень риска. Для него же, Каберле, главное результат, а он будет. Нет никаких сомнений в том, что похищенная сумма находится в руках батраков хуторянина Бедрича. Или они не батраки ему? Впрочем, какая разница? Главное, что деньги взяли именно они. Но не было Васко Агилару никакого смысла прятать деньги, коли уж они избрали маршрут отхода через пингскую территорию. Значит, они припрятаны где-то на хуторе или в лесу, в избушке этих батраков. В любом случае, сначала нужно предпринять меры, чтобы второй, как его, Алексей Болотин, никуда не скрылся. Интересно, откуда они взялись? Такого акцента Марику слышать еще не доводилось. Варакин говорил, что родом с берега Срединного моря, из русских. Что же, очень даже может быть. В тех горных долинах каких только народов нет. Рассказывают, что там чуть не в каждом селе свой язык. Поэтому ничего удивительного, что есть какой-то гордый народ русских, которых на деле не больше пары сотен человек. Надо же, почти рустинцы. Ладно, это не столь уж и важно. Сержант молча подъехал и, не спешиваясь, степенно вынул изо рта трубку. «Скажите, пожалуйста, какие мы гордые. Этот сержант – наиболее приближенное лицо коменданта, всю дорогу всячески выказывал свое пренебрежительное отношение к дознавателю. Капитан Блажек был явно недоволен поведением Каберле, так как именно оно явилось причиной событий, предопределивших судьбу Варакина. Комендант хотел в спешном порядке отправить молодого выскочку и полицейских в Бертам. Он опасался, что хуторяне могут посчитаться с ним за смерть одного из них. Может, все это и напрасно, но в свете наметившегося повышения по службе и окончания столь затянувшейся ссылки рисковать как-то не хотелось. За себя лично Блажику переживать было нечего. С одной стороны, он появился в этих краях, когда здесь была только пара хуторов, поэтому его авторитет достаточно высок. С другой, Варакин совершил убийство, а потому его судьба ни у кого не должна вызывать сомнений. Однако дознаватель, что называется, уперся рогом. Не смотри, что молод, а может именно поэтому. Ему непременно нужно было попасть на хутор Кавки, дабы закончить расследование. На помощь коменданту пришел его правая рука, сержант Полин. Зачем нужно нагнетать ситуацию и потом ожидать неприятностей из столицы, тем более дело об ограблении контролирует сам генерал-губернатор? Хочет ехать с катертью дорожка, а чтобы им, не дай бог, не угрожала никакая опасность, не помешает выделить сопровождение из десятка драгун, да под командованием бывалого сержанта. Уж кому-кому, а Полину этот полицейский точно карьеру не испортит. Пожалуй, вот этот сержант – единственное, что изрядно портило настроение Каберле. Ссылаясь на опасность, таящуюся за каждым кустиком или взгорком, он не позволял свободно даже дышать. «Как я и предполагал, на берегу лежит тело, господин дознаватель. Я так думаю, беднягу прибили вчера, вряд ли позже». «Отчего ты думаешь, что его убили? Может, он сам отдал Богу душу?» «Я уже 20 лет на границе, господин дознаватель». Сказано вроде бы нейтрально и даже где-то с уважительной интонацией. Но и последнему идиоту понятно, что сержант намекает на глупость высказанного дознавателем предположения и обращает на него внимание только ввиду занимаемого этим дураком высокого положения. Вот молодец, поганец. На берегу этой речки, сейчас покрытой льдом, они остановились на обеденный привал. Но едва начали спешиваться, как один из драгун заметил в стороне что-то подозрительное. Сержант в сопровождении двоих отправился выяснить, что бы это могло быть. Данные действия не являлись результатом распоряжения дознавателя, Он вообще был лишен какой-либо инициативы и не мог отдавать приказы. Уж драгунам-то наверняка. Впрочем, это обстоятельство его не больно-то и расстроило. Каберле был нацелен на достижение определенной цели, а она была несколько дальше, на хуторе Кавки. Доклад сержанта его раздосадовал. Этот труп мог их задержать. Как видно, сержант собирался провести обычную в этом случае процедуру и запротоколировать происшествие. Учитывая последние события и то, как вел себя Полин по выходе из форта, нет никаких сомнений, что он будет крайне внимателен и дотошен, результатом чего явится ночевка в степи. Безрадостная перспектива. Ну до чего теперь-то? Хочется карьерного роста? Будь готов чем-то поступиться. Вот и приходится терпеть неудобства и чуть ли не откровенное издевательство со стороны сержанта. И ведь не навредишь ему никак. Он и без того служит на границе, и, пожалуй, пробудет тут до конца своих дней. Вид истерзанного трупа никак не способствовал благостному расположению духа. Стремясь добраться до мяса, падальщики изодрали одежду бедняги, а затем потрудились и над телом. Славно так потрудились, даже несмотря на то, что все промерзло насквозь. Вообще-то Каберле считал себя закаленным, но это зрелище пробрало его основательно. Хорошо, хоть позывы удалось сдержать. А вот некоторым драгунам все же поплохело. Но сержант молоток, лицо каменное, словно высеченное из гранита. «Что скажете, сержант?» «Выстрел в затылок, господин дознаватель». «И это все? Мне казалось, что вы настоящий волк степей», — решил поддеть его Каберле. «Если бы здесь не успела потоптаться целая стая диких собак, которые к тому же растянули труп по частям, то я мог бы сказать и кое-что более определенное», — спокойно пожав плечами, ответил сержант. «Но все же решил добавить. Разве только народу тут было немного, и всего лишь 3 лошади». «След тянется на юго-восток, там собаки его не затоптали», — поймав вопросительный взгляд дознавателя, начал пояснять Полин. «А значит, и людей было не больше 3. Особой борьбы между ними не было. Выстрел, похоже, только один, в затылок». «А с чего вы взяли, что особой борьбы не было?» «Тогда они вытоптали бы большую площадку, и собаки не были бы нам помехой, но пятачок маленький». «Сержант, мне кажется, или его одежда несколько необычна?» «Нет, не кажется. Похожая и у Варакина». «Эй, Кавка, а ну поди сюда. Погляди, никого не признаешь?» «Святый Боже!» Крестьянин осенил себя знамением, моментально побелев. «Ну ничего, справился с собой». «Так что скажешь, Бедрич?» Проигнорировав его состояние, поинтересовался сержант. «Так Алексей это...» «Ты как узнал-то? Уж не по лицу ли?» Это уже не утерпел дознаватель. Хорошая шутка, если учесть, что у останков нет полголовы и лица в частности. Да и на том немногом, что еще оставалось, имелись следы собачьих зубов. «Так волос темный, одежда его, да и обувка... Я такой больше нигде и не видел. Да он это. Эвон и исподнее виднеется. У нас таких отродясь не водилось. Он, не сомневайтесь. Господи, как же так-то?» «Сержант, посмотрите, что мы нашли». Полин принял из рук драгуна медную бляху, но, перехватив взгляд дознавателя, все же протянул ее ему. Похоже, тут все же случилось нечто, требующее мозгов опытного дознавателя. Опять же, бляха законника. «Интересно получается», — вертя в руках медяшку с погнутой булавкой, произнес Каберле. «Ихона, вот так привет». «Знаешь, что это?» — обратился дознаватель к сержанту, но тот в ответ только отрицательно покачал головой, чем сам же был крайне недоволен, так как вынужден хоть в чем-то уступить этому полицейскому. «Полгода назад в Ихоне неким Ирманом Боланом был убит законник. Я гляжу, вознаграждения вокруг опани прямо косяками ходят. Чего смотришь на меня, сержант? Еще не понял? Я боюсь ошибиться. А ты не бойся, не ошибешься. Алексей с деньгами уходил с хутора, куда глаза глядят. Но к своему несчастью повстречался с Ирманом, а может и еще с кем. Со стороны хутора пришло две лошади, так что, скорее всего, этот Алексей был один с заводной лошадью, внес уточнение сержант. Ага. Ну так еще лучше получается. Так вот, Ирман убил Алексея, может, представившись ему законником. Кто же рассматривает, что там на бляхе написано «законник» и «законник», а прочесть название города или уезда? Ладно, проехали. Но вот незадача. Он обронил бляху, и теперь мы точно знаем, кого искать. А может, тут и впрямь был законник из Ихоны? Сержант, я чего-то не сомневаюсь в том, что ты лучше знаешь, как нужно действовать в степи. Почему же ты думаешь, что я не столь же хорош в своей работе? Есть причины. Это издержки. Так вот, каждая такая бляха имеет номер, причем получаемый в полицейском управлении. Этот номер значится в розыске. Итак, обнаружившему бляху положена премия в 100 крон, если он, конечно, хочет ее вернуть. А разве не в 1000? Подал голос драгун, обнаруживший ценный трофей. 1000 – это если к этой бляхе будет прилагаться тот, кто ее носил при себе. «Так мы можем. Вот же!» – опять заговорил драгун и указал на истерзанный труп. «Нет, не можем», – мстительно перебил солдата-дознаватель. «Этот труп опознан, и он никогда при жизни не был Ирманом Боланом. Но все же нам улыбается удача. Если сейчас отправиться в погоню, то можно неслабо заработать. Считайте сами. 2000 за бляху и убийцу-законника». Вознаграждение за возвращенные деньги можно очень солидно приподнять. При словах дознавателя в глазах драгун появился алчный огонек. Вот прямо сейчас готовы сорваться в погоню. Некоторые в нетерпении уже проверяют подпруги, и только сержант абсолютно спокоен. Не торопясь, он вновь раскурил свою трубку и пыхнул ароматным табаком, какой сделает честь и вполне состоятельным людям. «Ну чего раскудахтались, как куры на насесте? Ладно, он городской, но вы-то в степи не первый день. Какая к ляду погоня?» «Сержант, вы отказываетесь от преследования государственного преступника?» «Слушай, дознаватель, ты так будешь разговаривать у себя в городе, но не здесь. Или решил и меня под виселицу подвести?» «Ну чего ты на меня смотришь? Гляделки сломаешь. Думаешь, как отыграться? Так ты не думай. Я уж несколько лет как на погосте должен быть, а карьера мне никогда и не светила. Все верно, я тебе не капитан, которому ты кровь можешь попортить. А в погоню мы не пойдем, потому как бесполезно. У него сутки, считай, были. Да 2 заводные лошади, а у нас... Мало что по времени отстаем, так еще и по одной наполовину заморенной лошади. А тут еще и снегопад скоро начнется, погода портится, не видите? Бесполезно это. Могу дать совет». «Ну, советуй». «На хуторе Кавки нам делать нечего, так как денег там уже точно нет, а не у этого убийцы. Судя по всему, он двинулся на юго-восток, чтобы обогнуть Опань и выйти к железной дороге. Нужно вернуться в форт и послать уведомление. Ориентировку». «Пусть так», — легко согласился сержант с поправкой дознавателя. «Но большего мы сделать не сможем». «А вы не журитесь, парни. 100 крон тоже немало. И выпить хватит, и за бабу уплатить». «Бедрич?» «Да, сержант». «Я с тобой 6 отправлю. Так спокойнее будет и тебе, и мне за парней. А нас и без того изрядно». «Алексея-то забрать можно?» «А стоит ли? Закладывать погост на новом месте в первый же год – плохая примета». «А ну, вроде и чужой, но, с другой стороны, и не чужой вовсе. 2 они мою семью из беды вызволяли. Еще бы Сергея забрать. Чтобы по-людски». Я обязательно поговорю с капитаном. Не откажет. К исходу второго дня поднялась метель и начался снегопад. Мало того, что видимость упала до 100 шагов, никак не больше, так еще и сильно похолодало. Новая одежка была куда более теплой и приспособленной к нынешним условиям, но и она пасовала перед напором непогоды. Но хуже всего дело обстояло с животными. Несмотря на наличие целых 3 лошадей, те изрядно вымотались и нуждались в отдыхе. Но главное, им нужна была еда. Быстро растущий слой снега в значительной мере усложнял добычу травы. Будь под ним степные лошадки, в которых присутствовало больше дикой крови, то они, пожалуй, с этим делом разобрались бы. Но вот эти, крепкие, высокие и статные красавцы, к подобному были не приспособлены. Им больше по душе теплое стойло и сено в кормушках. А еще лучше овес в торбе. Последний у него имелся. Все же, собираясь в дорогу, не стоит забывать о лошадях. Вот только столь длительное путешествие в его планы не входило. А потому и корм уже закончился. Взглянув на своих лошадей, Алексей вдруг вспомнил, как Сухов в фильме «Белое солнце пустыни» отказывался от предлагаемого ему коня, которому нужно уделять слишком много внимания. Хм. Не так уж и не прав был известный киногерой. Стоило подумать и о себе. Еды, взятой с собой, и у убитого законника было явно недостаточно. Добавить сюда затекшее тело, соднящую пятую точку, и все прелести свалившегося на него будут указаны практически полностью. Все же путешествовать в этих местах оказалось не только опасно, но еще и невероятно трудно, а еще хлопотно. К концу очередного дня, когда оказалось надежды уже никакой, ему вновь улыбнулась удача. Двигаясь в юго-восточном направлении, он перешел границу и вышел к обитаемым местам. Точнее, места-то тут кругом обитаемые, иное дело, что с плотностью населения так себе. Но на Рустинской территории, разбросанные редкими горошинами хутора, встречались почаще, чем стойбище пинков в дикой степи. Хотя хутора, они как-то более предпочтительны. Судя по всему, здесь был сенокос, так как стояло сразу несколько копен заготовленного сена. Конечно, лошадкам совсем не помешает овес, ну да на безрыбье и рак рыба. Радовало и наличие поблизости ручья, как и то, что он не промерз насквозь. Пришлось помахать топором, прорубая прорубь, но это куда проще, чем топить снег. Если учесть то, что на каждую лошадь нужно 10 литров воды, то объемы впечатляли. А еще не хотелось бы ломать ограждение из жердей, сделанное от диких животных, и тем самым лишать хуторян кормов, заготовленных на зиму. Часа через 3, когда он как мог обиходил уже давно нуждавшихся в этом лошадей, Алексей наконец сумел подумать и о себе любимом. Радовало хотя бы то обстоятельство, что после всех этих трудов изрядно затекшее и задубевшее тело хорошо размялось, и ему даже где-то стало жарковато. Вот только устал он еще больше. Глядя на свой транспорт, он даже подумал о том, чтобы просто оставить их здесь. А что, корм есть, воду худо-бедно из снега добудут. А там, глядишь, кто из хуторян подъедет, чтобы глянуть на состояние сена. Без внимания запасы оставлять никак нельзя, так что пара-тройка дней, и лошадок оприходуют. Но, подумав еще малость, от этой мысли предпочел все же отказаться. По натуре он всегда считал себя человеком нежадным, но в последнее время, к его собственному удивлению, все чаще проявлялись ранее несвойственные ему черты характера. До железной дороги не так, чтобы и далеко, скорее всего, даже меньше дневного перехода. И выйти на нее проще простого. Достаточно просто идти на восток. Потом повернуть вправо, раз уж решил огибать опань с юга, и двигаться вдоль дороги. В любом случае, до какого городка или станции не больше 2 дневных переходов. Ничего, увяжет пару тюков сена и повезет с собой. Хм. Жаль, что он сеном никак не обойдется. Ну да ладно, уж пару дней без еды он всяко разно выдержит. С этими мыслями Болотин зарылся в сток, где благополучно проспал до утра и даже выспался. Ложе оказалось на удивление сухим, теплым и мягким. Как Алексей и предполагал, к железной дороге он вышел довольно быстро, а к вечеру следующего дня появился и полустанок. Так себе поселение, всего-то с десяток домиков и фактория. Но целям Алексея это вполне отвечало. Фактория, конечно, не гостиница, но все же куда лучше, чем ничего. И главное, здесь можно было купить необходимое имущество, продать лишнее, перекусить чем-нибудь немудреным и скоротать в тепле ночь. Сомнительно, чтобы в таком мелком поселении нашлись харчевня, гостиница и магазин. В этих местах нишу подобных заведений все еще перекрывали вот такие универсальные во всех отношениях фактории. Разумеется, постепенно население будет расти, и как только новые предприятия станут рентабельными, кто-нибудь озаботится их открытием. Обычно раньше всего остального появляется харчевня. А как же иначе? Людям всегда хочется не только набраться какого пойла, но и хорошо поесть. На факториях из горячего можно получить разве яичницу с салатом. Остальное только холодные закуски, представленные в основном копченостями, поставляемыми либо пинками, либо охотниками. Но прежде чем направиться к хорошо угадываемому зданию, Алексей все же посетил станцию. Смотритель оказался на месте, да и могло ли быть иначе, ведь поезда ходят круглосуточно. Как выяснилось, здесь их всего двое. Его напарник еще совмещает и должность телеграфиста. Кстати, телеграф находился в этом же деревянном домике размерами 3 на 3 метра. Этакая будка, иначе и не скажешь. Ни о каком вокзале или зале ожидания и говорить не приходилось. Не было даже перрона. Так, площадка, отсыпанная щебнем, чтобы не месить лишнюю грязь. Вот чуть в стороне отходит ветка к складам, которые как раз приспособлены к тому, чтобы с удобствами разгружать и загружать вагоны. Судя по расположению здания, оно принадлежало фактории. Ну да кто бы сомневался. Как оказалось, ближайший поезд до Крумла, первого крупного города, должен был прибыть не раньше 9 утра следующего дня. До того пассажир мог проводить время в ожидании, как ему заблагорассудится. Веселая перспектива. Опять все говорит в пользу фактории. Ворота здесь были открыты нараспашку, приглашая любого желающего войти на территорию. Нет, на ночь их, разумеется, закроют, если хозяин не выжил из ума. Тут ведь дело даже не в опасности, исходящей от людей. С этими как раз у содержателей фактории проблем меньше всего, потому как всем нужно что-то есть и куда-то бросить свои кости, чтобы перевести дух. Но вот заполучить проблемы от тех же диких собак или волков, которые в это время начинают сбиваться в стаи, очень даже возможно. К входной двери ведет высокое крыльцо. Справа висит эдакий щит с прикрепленными бумажными листами. Такой же был и на станционной будке. Вспомнились подобные, неизменно установленные у отделов внутренних дел в его родном мире. И, кстати, у этих щитов та же роль, вот только выглядит это куда весомее. Вспомнились подобные, неизменно установленные у отделов внутренних дел в его родном мире. И, кстати, у этих щитов та же роль. Вот только выглядит все это куда весомее. Над портретами написано имя, под ним указана награда в денежном эквиваленте и приписка о том, что награда предусмотрена как за живого, так и за мертвого. Суммы вполне приличные, от 100 крон и выше. Как ни странно, но информация о содеянном фигурантам не указывалась. То ли краски пожалели, то ли не стали заморачиваться, но факт остается фактом. Самый минимум информации. Внутри бревенчатого здания было тепло, но о комфорте или уюте говорить не приходилось. Скорее даже посещает неодолимое желание быстренько покинуть помещение. А как иначе? Если в один невообразимый букет смешались запахи ружейной смазки, пороха, спиртного, кожи, табака, грязного белья, немытых тел и бог весть чего еще. Желание это, может, и мелькнуло, а вот благоразумие говорило как раз о том, что с этим придется повременить. Дело к ночи, так что лучше уж провести ее хотя бы в такой забегаловке, чем на свежем воздухе с трескучим морозом. «Здравствуй, хозяин!» «Здравствуй!» – окинув его внимательным взглядом, ответил на приветствие крепкий мужик с окладистой бородой. Эдакий нетипичный факторщик в теплой ярко-красной рубахе и в жилете, из кармана которого свисала цепочка от часов. Цвет вполне себе под благородный металл, но, скорее всего, это все же позолота. Часы сами по себе дорогое удовольствие, а уж золотые и подавно. Оружейный пояс с двумя револьверами нового образца. «А ничего так, крепкий мужичок, и оружие носит очень даже уверенно. На такого глянешь, так сразу подумаешь о чем угодно, но только не о том, что это торговец. Впрочем, чему удивляться, тут граница, и типы встречаются самые разные». В помещении три стола, за одним из них, в дальнем углу, сидят двое, дымят трубками, как паровозы. И так дышать нечем, так еще и это. Но по виду вроде мужички мирные. Судя по сваленным в угол вещичкам, охотники-промысловики. Ага, а вот и Серега. Стоп, не надо о грустном. Былого не вернешь. Сергея не воскресишь, а жизнь продолжается. «Ты как, хозяин, еще ведешь торговлю или уж на покой собрался?» Роняя переметные суммы под ноги и опираясь на прилавок, поинтересовался Алексей. «Есть что продать или хочешь чего прикупить?» «Пожалуй, и то, и другое». «Тогда говори». «Три лошади у коновязи стоят, хочу продать». «Олеж!» «Да, хозяин», тут же отозвался из-за двери за прилавком молодой парнишка. «Лошадей посмотри». «Хорошо». Через минуту паренек вновь ввалился в помещение, окутанный облаками пара. Видать, температура очень быстро скатывается ниже нуля. «Не, ну его нафиг в такую погоду проводить ночь на морозе. С него хватило прежних. Хотя, позавчера все не удалось хорошо отдохнуть. Вот только после этого уже была еще одна ночь на морозе, да еще и в открытой степи. Хорошо хоть удалось найти закуток между торчащими скалами, где не так куражился ветер». «Ну что?» – поинтересовался хозяин, вынимая трубку изо рта. «Мало ведь накурено. Вот и он решил внести свою лепту». «Трех продаете?» «Трех», – подтвердил предположение парнишки Алексей. «А седло?» «И седло тоже». 100 крон, хозяин». В том, что цена не соответствует раза эдак в два, у Алексея сомнений не было никаких. Заострять на этом внимание как-то не хотелось, но и выглядеть полным дураком тоже. Ведь на этот раз он предлагал не тех лошадок, что в прошлый раз они отбили у пинков. Для тех обмен головы на потертое седло был вполне приемлем. Но тут у него по той же цене хотели сторговать и лошадей, и новенькое седло. То, что принадлежало законнику, он предпочел выбросить от греха подальше, так как седла тут продавали крайне редко, и они были вполне узнаваемы. «Не слишком дешево, хозяин», – вздернув бровь, произнес Алексей, не считая нужным обращаться к работнику. «Ну, если ты продаешь седло, значит, дальше поедешь на поезде, покидая наши края навсегда. А раз так, то времени у тебя не так много. Правда, есть выбор. Можно проделать еще с 50 верст и постараться пристроить твоих красавцев там». «Но в этом случае я просто потеряю время». «Я бы сказал, много времени. Ведь вопрос в том, сколько оно для тебя стоит и во сколько ты оцениваешь свои усилия». «Ты умеешь убеждать. Но в довесок я хочу получить ночлег. И не в этом зале». «Есть у меня чуланчик с топчаном. Если тебя устроит, то...» «Не думаю, что могу претендовать на лучшее». «Я еще могу предложить тебе за счет заведения яичницу с салом, кусок копченого окорока и кувшин неплохого пива». «Договорились? Тогда торгуемся дальше». С этими словами Алексей положил на стол револьверы, взятые из законника. Ничего особенного, за исключением того, что это были хорошие стволы. А так без особых примет, даже зарубок на деревянных щечках рукоятей нет. Столь же непримечательный пояс, все в меру потертое. По 15 крон вместе с поясом, разумеется. Разумеется. Тут вроде все нормально. Правда, Алексей видел подобные револьверы куда дороже, но то ведь новые, а эти трофеи. К тому же, по ценам ему уже все доступно разъяснили. Дятлич законника, также не имеющий особых примет, ушел за 45 крон. Грабеж. Развод. Да и хрен бы с вами. Остальное продавать не будешь? Факторщик выразительно покосился на пояс Алексея и Дятлич, прислоненный к стойке. «С некоторых пор без оружия я чувствую себя голым». «Очень полезное для здоровья чувство», — понимающе улыбнулся торговец. «Но если ты собрался на восток, то тебе следует знать, что там не любят тех, кто открыто носит оружие. От этого порой случаются неприятности. Там вообще запрещено иметь оружие». «Нет, конечно. Но все должно быть чинно. Твой дятлич, например, должен быть вот в таком футляре, а револьверы в багаже». «Хм, задачка». «Ну да ладно, ничего не поделаешь. Придется в чем-то менять свои привычки. Наверное, там очень тихо и мирно, если действуют подобные законы». «О, я уверен в этом. Но мы из приграничья все же предпочитаем верить себе, а не тому, что закон нас защитит. Вот посмотри». Он достал из-под прилавка маленький и ладный револьверчик. Черный, словно вороново крыло и весьма мелкого калибра. Едва ли больше, чем мелкашка Сергея, что осталось на хуторе Кавки. Оружие так себе. Калибр детский, стреляет не дальше 100 шагов. А попасть можно едва ли на 20. Но это куда лучше, чем ничего. К тому же к нему идет вот такая кобура, ее вешают под мышку, под пальто или пиджак. Ты ведь не станешь разгуливать там в этой одежде, которая удобна только здесь? Разумеется, нет. Вертя в руках небольшой револьвер с коротким, сантиметров 5 стволом, подтвердил правоту слов хозяина Алексей. Хм. Они с Сергеем предполагали, что патроны с боковым боем и малого калибра тут редкость несусветная. Как оказалось, имелись здесь подобные образцы, и не так уж и дороги. Конечно, отдельный заказ обошелся бы куда дороже, но не так запредельно, как предполагали они. Оружие больше подходит под маленькую женскую ручку, чем под мужскую. На что Болотин не отличался особой статью и габаритами, но и для его руки он оказался несколько маловат. Барабан на 5 патронов. В общем, довольно несерьезное оружие, но на крайний случай вполне сгодится. Патроны-то к нему есть или редкость? У меня есть только пара десятков, больше иметь и смысла нет. А вот в городах не такая уж и редкость, там подобное оружие вполне уважают. Ясно. И сколько? 20. Нормальный револьвер ты берешь за 15, а этого недомерка продаешь за 20? Тебе за твои револьверы даже в городах не дадут нормальную цену. А вот эту пуколку, пожалуй, ты купишь там даже дороже. Ладно, убедил. Тогда давай еще и вон тот саквояж. Раз уж остался без лошадей, то переметные сумы – это уже лишнее. Если на обмен, то ты доплатишь 50 гнетков. Ну а куда я денусь? Еще дай мне пару исподнего, теплые портянки и пару рубах. Так, с торговлей вроде покончено. Кто покажет мне место ночлега и организует ужин? «Олеж, прибери в чуланчике и набей матрац свежим сеном», — окликнул парнишку-факторщик. Тот только вернулся со двора, где наверняка устраивал приобретенных лошадей. «Хорошо, хозяин?» «Ну а ты пока присядь. Сейчас скажу жене, она организует тебе яичницу». «Ага». «Да, хозяин, а не подскажешь, где у вас тут ближайшая паспортная управа?» «А что такое?» «Да вот беда случилась. Документы потерял. Восстановить бы». «Ну, ближайшая управа в Крумле. Только тебе новый не выпишут, если не найдется пары человек, которые подтвердят твою личность. Да еще и при условии, что ты местный». «Настолько все плохо?» «Нет, конечно. Можно будет прождать какое-то время, пока оттуда будут запросы слать и ожидать ответы. А иных вариантов нет. Памятуя о коррумпированности чиновничьего племени, решил закинуть удочку Алексей. «Все возможно в этом бренном мире», – неопределенно заявил факторщик, как видно, не желая столь уж сильно вникать в проблемы, его не касающиеся. Как ни удивительно это было для Алексея, но здесь существовала паспортная система, и довольно развитая. В принципе, можно было обходиться без паспорта всю свою жизнь, но если тебе нужно было выехать даже за пределы уезда, будь добр озаботиться паспортом, иначе могут его строк закатать. Мало того, при длительном пребывании на новом месте необходимо было отметиться в паспортной управе, а при переезде еще и сняться с учета по прежнему месту жительства. Алексей сильно удивился данному обстоятельству, больно уж похоже с той системой, что осталось там, в прежней жизни. Паспорт представлял собой эдакую тоненькую книжицу из нескольких листков гербовой бумаги в картонной обложке. Информация краткая и емкая. Фамилия, имя, место рождения и запись в церковной книге. Место проживания и, что самое удивительное, отметка о военном учете. Тут, оказывается, была общая воинская обязанность, а паспортные управы заодно еще выполняли и роль военных комиссариатов. Словом, весело. Сергей и Алексей планировали получить паспорта в расчете на извечный бич любого общества – коррупцию. Она есть везде. В одних местах больше, в других меньше, но присутствует неизменно. И тут не могло быть иначе. Просто раньше озаботиться этим вопросом не получалось, так как банально не было денег. Теперь, похоже, придется заниматься этим в авральном режиме. Ну да ладно, выхода-то нет. Впрочем, ему достался паспорт убитого законника. Конечно, опасно, не без того. Но при случае его можно будет использовать с определенными поправками. Например, можно размыть фамилию и имя, а затем обратиться в управу, чтобы обменять документ. Хотя, если верить словам факторщика, а не верить оснований нет, то просто так паспортом тут не обзаведешься. Не зная броду, можно загреметь и надолго, а в его случае так и вовсе однозначно прогуляться до виселицы. Впрочем, сначала нужно добраться до города, а там уж и решать. Да, апартаменты, конечно, не люкс. Ширина едва ли 1.5 метра, в длину нет и 2. Правда, есть топчан, на котором, хотя и не в полный рост, но с относительными удобствами вполне можно спать. Судя по стойкому запаху, это какая-то кладовка, и прежде чем поселить сюда постояльца, из нее вынесли товар. Наверняка его не так много, будь иначе, то сомнительно, чтобы из-за него стали бы создавать неудобства для себя. Интересно, а для чего это помещение в здании фактории? Ведь топчан явно не для отдыха предназначен. Стоп, а ведь это не топчан, а полка. Алексей приподнял матрац. Ну точно, полка. Вон доски. А вот тут, на стенах, в торцах еще планки, на которые ложатся еще 2 яруса стеллажей. Вот теперь все становится на свои места. Значит, пока он ужинал, работник быстренько освободил одну из кладовок. Впрочем, наличие крючка с внутренней стороны указывало на то, что комната все же использовалась для отдыха некоторых путников. Оказавшись в одиночестве, решил переодеться. Хорошо бы еще и искупаться, но от этого пришлось отказаться. Нет, пожелай он, и хозяин расстарался бы, но оно того не стоило. С одной стороны, это обошлось бы минимум в 1 крону, учитывая, что топить баню будут из-за него одного. Но главное все же было в том, что истопить баню раньше, чем часа через 3, никак не получится. Потом, пока помоешься, пока то да сё, ну ее. Алексей установил фонарь, который вполне прилично осветил темный закуток, и решил привести в порядок свои вещи. Тем более, сумы нужно освободить. Это имущество уже не его. Первым делом уложить в купленный саквояж деньги, сверху грязную смену белья и оружейный пояс с револьверами. Дятлич вполне комфортно разместился в футляре, Там же нашлось отделение и под пару пачек патронов. А вот кобуру от приобретенного револьвера тут же подогнал под пальто, чтобы случись, можно было бы быстренько воспользоваться. Вроде все. Теперь спать. Пребывание на тихом полустанке, название которого даже не отложилось в голове Алексея, ознаменовалось еще двумя событиями. Первым было то, что хозяин фактории усердно пытался выкупить у него чудной фонарь и готов был за него по-настоящему щедро заплатить. Вот только Болотин не был стеснен в средствах, а потому всерьез даже не рассматривал это предложение. Вторым событием, заслуживающим внимания, явилось приобретение билета на поезд. Оказывается, не так все просто в королевстве Рустинском и его доминионе. Приобрести билет можно было только по предъявлении паспорта и никак иначе. Вопрос с документами начинал выходить на первое место, и его нужно было решать в срочном порядке, потому что оставаться в этих краях было опасно, а передвигаться по стране невозможно. Так как Алексей не имел паспорта, станционный смотритель хотел было предложить ему прогуляться до Крумла пешком. Однако потом смилостивился и решил ограничиться минимумом, сравнив личность Алексея с тем, что имелись на доске объявлений. Не заметив сходства с кем-либо из разыскиваемых, смотритель все же продал билет. Правда, сходство заметил сам Алексей. И как он вчера проглядел-то? Это они тут оперативно работают. Получается, что господин Ирман Болан уже разыскивается. И награда за него объявлена в 1000 крон. Лихо. Впрочем, а какой должна быть награда за того, кто бросил руку на казенные деньги и совершил убийство, приступив закон, который сам же должен охранять? Так что все нормально. А самое главное, что Алексею оставалось только решить вопрос с документами и не опасаться никакого преследования. Похоже, его инсценировка сработала на все 100, и теперь все разыскивают беглого убийцу-законника. Только непонятно, отчего объявление успело пообтрепаться. Ну да и бог с ним, это не его дело. По прибытии в город он тут же поселился в гостинице. Не имея иной возможности пристроить деньги, но понимая, что держать все яйца в одной корзине глупо, он решил поделить свое богатство на несколько частей. 3 части распихал по укромным уголкам небольшого номера, хотя сделать это было весьма проблематично. Остальные 3 части припрятал в глухих переулках и пустыре. Солидную сумму оставил при себе. Глупо, конечно, но ничего более разумного просто не шло на ум. Оно можно было бы открыть счет в банке, благо их здесь было целых 3, государственные и 2 частных. В крайнем случае арендовать там сейф, после чего спать спокойно. Но дело в том, что для этого нужна была сущая безделица. 2 листка в картонной обложке. А вот паспорта-то у него и не было. Он попытался было сунуться в паспортную управу, но результат его не порадовал. Там заверили, что решить вопрос с восстановлением паспорта, разумеется, можно. Но раз уж господин не прописан в их уезде, это займет много времени. Будут направлены запросы по месту прежней прописки и месту рождения, и только когда придут положительные ответы, ему выпишут новый паспорт. Даже с учетом телеграфной связи этот процесс затянется не на 1 месяц, а может и на год. Ну а если случится какая накладка, тогда уж и вовсе все придется начинать сначала. Можно решить вопрос и проще. Для этого нужны 2 человека, которые смогут засвидетельствовать, что данный господин действительно является тем, за кого себя выдает. В этом случае чиновник мог выписать временный документ, что позволило бы господину доехать домой и там уже озаботиться восстановлением паспорта. Чтобы не вызвать подозрений, Алексей предположил, что второй путь будет куда более быстрым. Получив подтверждение, он заверил, что немедленно вызовет своих знакомых, которые смогут засвидетельствовать его личность. Все же терять время, находясь в этом городе, он считал неразумным. В ответ чиновник посоветовал еще раз хорошенько перетрясти вещи. Ему были известны разные случаи, и ситуация с завалившимися куда-то в неприметный угол документами не исключение. Путешествовать без документов, привлекать к себе лишнее внимание, а соответственно рисковать. В этой паспортной управе он уже засветился. Если он захочет провернуть какой-либо финт, то ему необходимо добраться до другого уездного города. Но опять-таки, что он может провернуть, не имея соответствующих связей? Подойти к чиновнику и ненавязчиво предложить взятку? Может и возьмет, если без головы. Но, скорее всего, тут же сигнализирует, куда следует. Нет, не из-за законопослушности, а просто решит, что ему устроили проверку, или предпочтет потерять дурного клиента, но приобрести авторитет неподкупного. Здесь все решают знакомства. Умный чиновник никогда не возьмет у незнакомого человека. И тут его осенило. Вернее, он кое-что вспомнил. Не зря же он сохранил паспорт того законника. Никаких индивидуальных особенностей, как номер и серия, паспорт не имел. Достаточно было только заменить имя и приходи к ума любоваться. Оставалось вывести надписи, но как это сделать? Он было вспомнил о горячем чищенном яйце, но потом припомнил, что так вроде как не выводили, а переводили печати и штампы с одного документа на другой. Собственно, именно невозможность разрешить задачу с использованием старого паспорта и толкнула его в паспортную управу. Можно было бы размыть фамилию и имя, но проблему это не решало. Документ все одно оказывается недействительным, придется опять ждать ответа на запросы, и он вернется туда же, где и был. И вот именно в управе в конце разговора его прямо-таки осенило. Не откладывая в долгий ящик, Алексей поспешил в гостиницу, завернув по дороге в лавку и прикупив немного меду. Найти в гостинице тараканов удалось без труда. Еще бы их не было там, где наблюдается постоянный поток народу. Кто-нибудь обязательно занесет. Другое дело, что пришлось поизгаляться, пока он поймал несколько усатых соседей человека. Дальнейшее не составляло никакой сложности. Остро отточенной спиченкой он нанес тонкий слой меда на фамилию, точно обведя написанное чернилами. После на этот участок он поместил двух тараканов и накрыл стеклянным стаканом. К концу дня ему удалось избавиться не только от фамилии и имени, но и от других записей, благо их было немного. Ничего не поделаешь, они все были сделаны одной рукой и одинаковыми чернилами. Конечно же, Алексей не был особым знатоком языка, но письменность вполне освоил. При заполнении паспорта вовсе не требовались какие-то особые знания грамматики, достаточно было воспользоваться как образцом старыми записями. Спать Алексей ложился уже дворжиком Шимоном, из мещан, отбывшим воинскую обязанность, холостым, бездетным, в настоящий момент не имеющим прописки, за что придется уплатить немалый штраф. Словом, жизнь налаживалась, и завтра же нужно двигать в столицу, а там и за океан, в Старый Свет, подальше от того места, где ему может угрожать опасность. Чем он займется, Алексей еще не решил, но если немного подумать, то на крайний случай можно будет начать писать. А что, он может стать настоящей звездой, рисуя фантастические миры. Ему достаточно просто описывать свою прошлую жизнь – с неким приключенческим антуражем, разумеется. Конечно, он тот еще грамотей, но ведь нанять писаря будет стоить сущие копейки. На следующий день он отправился на вокзал, где купил билет, и его новый паспорт прошел на ура. Время до отправления поезда еще было, а потому он отправился решать проблему с наличными, что удалось ему с той же легкостью. В государственном банке он открыл счет, на который положил 12 тысяч крон. Пару тысяч он предпочел оставить при себе, а на остальные в частных банках купил ценные бумаги, имеющие хождение и в метрополии. Конечно, при обналичивании этих бумаг он что-то потеряет, но зато возить их с собой куда удобнее, и места занимают мало, и интереса для грабителей особого не представляют. В банке он получил и очередное подтверждение о горькой судьбе Сергея. Только из беседы двух клерков Алексей понял, что его друга отправили на виселицу не из-за денег, как говорил Ирман, а за убийство одного из полицейских, ведших дело об ограблении. Но сути это не меняло. Нельзя верить всему, что услышал. Нужно уметь вычленить то, что может быть правдой. Не имеет значения, каковы были обстоятельства. Главное, Сергея все же приговорили к казни. Сволочи. Да, он посчитался за друга, но стало ли ему от этого легче? Пожалуй, что и нет, но с этим уже ничего не поделаешь. С этим теперь придется жить. «Я вижу, кто-то из друзей уже откликнулся на ваш призыв о помощи». Голос показался Алексею знакомым, а потому он предположил, что обращаются к нему. Но кто бы это мог быть на вокзальном перроне перед самым прибытием поезда? Но едва он обернулся, как все тут же встало на свои места. Это был чиновник из паспортной управы. «Здравствуйте, господин... прошу прощения, но вчера был так расстроен. Мы, кажется, даже не представились друг другу». «Вуйток». «Здравствуйте, господин Вуйток. Разрешите все же представиться. Дворжик». «И позвольте вас поблагодарить. Вы оказали мне неоценимую услугу». «Я?» «Ну да. Я вчера воспользовался вашим советом, и вот уже сегодня могу продолжить путь. Не помните? Вы посоветовали перетрясти весь мой багаж. Вот теперь ношу только при себе». Алексей с гордым видом продемонстрировал слегка потертую, явно не новую книжку паспорта. «Поверьте, искренне за вас рад», – заверил чиновник. «Но примите еще один совет. Ни в коем случае не носите паспорт всегда с собой. Если в пути, то, конечно, но как только обоснуетесь, даже в гостинице, лучше оставлять его по месту жительства. Практика показывает, что в этом случае утраты случаются гораздо реже». «Так вы уезжаете?» «Да, я уже год нахожусь в этих столь богатых на впечатления местах. Пора возвращаться. А вы?» «О, я никуда не собираюсь. Моя супруга должна приехать этим поездом. Она ездила навестить матушку». «Ага, а вот и поезд подходит». Шипя паром, небольшой паровоз подтянул к перрону состав. И он сам, и вагоны выглядели какими-то игрушечными и нереальными, вызывающими ассоциации с теми, что катаются в парках развлечений. Но свои сравнения Алексей мог оставить при себе, так как здесь и сейчас это было верхом достижения человечества. Вот состав остановился, громыхнув сцепками, и из вагонов начали выходить пассажиры. Чиновник, извинившись, поспешил к довольно молодой женщине, которая вышла из вагона в сопровождении двух девочек и мальчика. «Ого, да это, похоже, не предел. Молодая мать была явно на сносях. Что же, удачи». Одних этот поезд привез к месту жительства, Алексея же он должен был увести в неизвестность. Каким будет его будущее, кто знает. Уж не Алексея это точно. Но он готов к новым открытиям. Жаль только, что остался один. Воспоминания о Сергее тут же вызвали спазм, и в горле встал твердый ком. Но жизнь продолжается. Он встряхнулся и направился к своему вагону.